Николай Николаевич Непомнящий. «Сто великих тайн древнего мира». Новая книга из серии «Сто великих» рассказывает о древних цивилизациях нашей планеты. История древнего мира – самый увлекательный раздел истории человечества. Эта эпоха, скрытая во тьме тысячелетий, полна тайн и загадок, удивительных, а подчас и невероятных фактов, по сей день не имеющих однозначного толкования. Археологи, лингвисты, религиоведы, географы, геологи, астрономы, путешественники представляют различные версии явлений и процессов, имевших место в цивилизациях Древнего Востока и античности, в Африке и на американском континенте, а также на территории теперешних России и стран СНГ. Николай Николаевич Непомнящий. «Сто великих тайн древнего мира». Древние древних. Черные камнейки. Тихоокеанское побережье Перу давно уже привлекает внимание археологов всего мира. Здесь были обнаружены очаги древнейших цивилизаций, от которых нас отделяют тысячелетия. В этих местах уже в 11 тысячелетий до нашей эры появились и расцвели удивительные культуры Чавин, Паракас, Наска, Мочика. Однако истинным раем для археологов стали окрестности перуанского города Ика после находок, сделанных здесь доктором Хавьером Кабрерой Дарке. Он обнаружил черные камни различных размеров, от метра и больше, на которых нанесены удивительные изображения. Рассматривая их, невольно приходишь к выводу, что здесь существовала уникальная высокоразвитая и очень древняя цивилизация, о которой мы, увы, ничего не знаем. Камень языки с изображением операции. Камни уложены в строгом порядке и, судя по всему, представляют собой огромную научную библиотеку. Природные катаклизмы привели к тому, что часть каменных книг оказалась под землей. Установить хотя бы приблизительный возраст каменной библиотеки исследователи пытались, анализируя изображения на поверхности черных камней. На одном из них изображен человек верхом на лошади. По внешнему облику всадник напоминает неандертальца. Непропорционально большая голова, покатый лоб, мощные надбровные дуги, развитые челюсти. Однако лошадь завезли на континент уже после того, как Америка была открыта Колумбом. Так называемая американская лошадь вымерла около 200 тысяч лет назад, а человеку современного типа, кроманьонец, всего лишь около 40 тысяч лет. Кто же скачет верхом на животном, удивительно похожем на привычную нам лошадь? Другое подтверждение древности камней – изображение слона и погонщика. А ведь американский слон исчез на континенте практически одновременно с лошадью. Это может показаться невероятным, однако на одном из камней древнейшей библиотеки изображен человек верхом на летающем ящере. Быть может, разумные существа, увековеченные в каменной книге, приручили доисторических монстров и с их помощью создали многочисленные памятники своей цивилизации, над происхождением которых ломают головы современные ученые. И все-таки сильнее всего поражает воображение наших современников серия камней, также найденных доктором Кабрерой, которые можно рассматривать как своеобразный учебник или же отчет об операции по пересадке сердца. На одном из камней искусно выгравирован молодой человек, которому жрец или врач вскрывает грудную клетку. Второй врач, стоящий рядом, держит в руках набор инструментов. Изображение на следующем камне сердца, только что извлеченное из груди донора. На третьем камне старец, о его возрасте говорят многочисленные морщины на лице, из груди которого вынимают больное сердце, а вместо него помещают здоровое, взятое у юноши. Следующий сюжет – прооперированный старик с только что зашитым швом. В его гортань введена трубка, соединенная со своеобразным насосом-аппаратом искусственного дыхания. На других каменных глыбах можно рассмотреть весь послеоперационный период, прооперированный человек постепенно начинает дышать самостоятельно, хирург прослушивает его сердце. Вполне здоровый старец делает первые самостоятельные шаги. Интересна еще одна картинка, для того чтобы после изъятия больного сердца старик не умер, к его кровеносной системе подключают сердце лежащей рядом женщины. Именно оно и поддерживает жизнь старика во время всей операции по трансплантации. Ни для кого не секрет, что делать подобные операции могли только люди или же какие-то другие существа, в совершенстве знавшие анатомию и физиологию, знавшие о том, что пересаженные органы могут отторгаться организмом реципиента и умевшие бороться с этим. Кроме того, они должны были уметь проводить реанимационные мероприятия, а также знать правила асептики и антисептики, иначе пациент погиб бы в послеоперационный период от заражения крови. Да и инструменты древних хирургов должны были быть не менее совершенными, чем современные. Наконец, кем же были доисторический реципиент и донор? На теле юноши нет следов от ран, то есть он не погиб в бою, а был положен на операционный стол в полном здравии. Вряд ли он пошел на такую жертву добровольно. Значит, в обществе, владеющем уникальными научными знаниями, были бесправные существа, рабы, жизнь которых ничего не стоила. Рассматривая картины на черных камнях Ики, невольно задумываешься, а могут ли загадочные существа, увековеченные на них, быть нашими предками? И чем больше всматриваешься в изображение, тем больше появляется сомнений. Доктор Кабрера, например, обратил внимание на строение рук древних хирургов и всадников. Их ладони напоминают скорее обезьяньи, нежели человеческие, большой палец не противостоит остальным. Довольно часто загадочные существа пользуются большим пальцем как указательным. Некоторые ученые предлагают называть их неандертальцами разумными, по каким-то причинам быстро развившейся ветвью. Своей эволюцией они были обязаны использованию собственной мускульной силы и энергии животного мира. Известно, что обычные неандертальцы прекрасно охотились. Но ведь от охоты на диких животных до их одомашнивания всего один шаг. Кстати, на многих черных камнях Ики изображен процесс приручения диких зверей. Может быть, именно приручение и использование животных и стало причиной быстрого роста производительности труда, который привел к расцвету искусства и науки. Но в том, что неандерталец разумный находился в органичном единении с природой, таилась не только его сила, но и слабость. Изменение климата на Земле, вызванное очередным оледенением, привело и к изменению животного мира, столь прекрасно освоенного древними существами. С гибелью крупных животных исчезли их энергетические ресурсы. Неандертальцы разумные не смогли приспособиться к новым условиям жизни. Их жалкие остатки рассеялись по планете, а когда оледенение закончилось, они не смогли восстановить свое былое могущество. Истинные неандертальцы, известные нам из учебников древнейшей истории, уничтожали последних представителей некогда великого народа, лишь иногда включая их в состав своих стад, а позднее племен. Может быть, ассимилируясь, неандертальцы разумные и передавали свои древние знания новым хозяевам планеты Земля. Возможно, именно благодаря этим знаниям некоторые племена начинали развиваться быстрее других. Правда, сам Ха Кабрера придерживается иного мнения. Он предполагает, что загадочные существа, изображенные на камнях, космические пришельцы, переселившиеся на Землю, оставшиеся здесь на какое-то время, и очеловечившие, и образумившие часть лемуров. Ученые продолжают изучать черные камни гравюры Ики. Сегодня фонд каменной библиотеки составляет около 20 тысяч томов. Однако археологи уверены, что это лишь верхушка айсберга. По их предположениям, в глубине Земли скрыто еще около 300 тысяч уникальных образцов древней загадочной культуры. Самые древние граффити. На разных континентах ученые находят гигантские древние изображения животных, людей, геометрических фигур. С какой целью они были созданы? Ответов на этот вопрос множество, порой самых фантастических. Однако о подлинном значении загадочных рисунков не знает никто. Похоже, самыми плодовитыми древними художниками были индейцы, пустыня Атакама на берегу Тихого океана в северной части Чили изобилует подобными картинками. Самыми интересными из них считаются геоглифы на холме Унитас между городками Тарапака и Гуара. Там, например, можно увидеть 100-метровую фигуру колдуна с шестиугольной головой, увенчанной подобием короны с четырех перьями. Связь с солнцем и владение тайными знаниями символизируют 8 параллельных линий от висков и щек, топорик в левой руке и некий музыкальный инструмент в правой. На западном склоне холма изображен еще один колдун, который в левой руке держит топорик, а правой указывает на север. У его левого бока отчетливо видна гигантская ящерица. Другие фигуры на унитазе изображают прямоугольных людей с большими головами, у одного из которых имеется что-то похожее на слоновий хобот. Геоглифы в Атакаме. На самом разукрашенном в Атакаме холме, Керра-Пинтадас, в 6 километров от деревни с таким же названием, изображены не только люди в шляпах, птицы и ламы, но и прямоугольники, квадраты, ромбы, круги, полукружия, стрелы и мальтийские кресты. В других районах Атакама эрозия, сильно повредившая верхние слои почвы, тем не менее, не смогла уничтожить эти древние рисунки. В Альтабаранка можно увидеть стадо лам с пастухами, а в Альтагуаниле с ромбой и кондора с распростертыми крыльями. Как отмечает знаток чилийских геоглифов Ганс Немейер Фернандес, выполнены они двумя способами. Светлые линии – это следы удаленного верхнего, потемневшего от окисления слоя гравия, а темные – уложенные на светлых склонах камня. Археологи, этнографы и специалисты по оккультным наукам считают, что изображения представляют собой тотемы местных индейцев, надеявшихся на хороший урожай и удачную охоту. Огромные размеры должны были увеличить силу воздействия, а геометрические фигуры, возможно, символизируют применяемые в магии кристаллы. Существует еще одна гипотеза: геоглифы могут быть формой записи астрономических явлений. Один из самых удивительных рисунков на поверхности Земли – гигантский трезубец, увенчанный изображениями людей и животных, называется канделябром Пракаса. Он с незапамятных времен украшает обращенный к морю песчаный склон полуострова Паракас в 300 километров от столицы Перу. Центральный ствол трезубца – борозда длиной 500 метров, шириной 4,5 метра и глубиной 60 сантиметров, боковые ветви мельче и короче. Об этом чуде упоминали побывавшие в Паракасе в 15 конкистадоры. Рисунок сохранился в первозданном виде благодаря необыкновенным свойствам песка, мельчайшие частички которого не двигаются с места, даже при очень сильном ветре. А что же оставили нам североамериканские индейцы? В 1923 году Джерри Филлипс, полковник в отставке ВВС США, обнаружил с воздуха в бассейне реки Колорадо изображение громадного человека и неизвестного животного с длинным хвостом. К 1970 году археологи Джей фон Верльхоф и Гарри Кесси насчитали в данном районе 275 геоглифов, самые известные из которых – 29-метровая человеческая фигура, круг диаметром 43 метра и подобие пумы длиной 11 м. Ученые считают, что эти рисунки индейцы создали для своих религиозных обрядов. Но как тогда объяснить найденное в штате Огайо громадное изображение змей и яйца, в европейской культуре считающейся символом алхимии, которой американские индейцы никогда не баловались? Любовь к рисованию была свойственна и жителям Старого Света, особенно обитателям Британских островов. Северный склон холма в Уилмингтоне, неподалеку от пролива Ла-Манш, украшает силуэт длинного человека ростом 70 метров, держащего в каждой руке по тонкой палочке. Что он означает, непонятно, а возраст изображения оценивается в 2,5 тысячи лет. Видимо, в то же время появился гигант и в Серн-Аббас в Дорсете, вписанный в пятиугольник обнаженный мужчина с дубинкой в правой руке, считавшийся у древних кельтов символом плодородия. Многие склоны известняковых холмов украшают фигуры лошадей, которым поклонялись древние кельты. Самое знаменитое изображение длиной 111 метров находится в Уффингтоне неподалеку от Оксфорда, а в Уэстбери некогда красовался конь с длинным, согнутым в полукруг туловищем и огромным глазом, но в 18-го древний геоглиф исчез, а на его месте появилась другая белая лошадка во вполне натуралистичном стиле. Изобилие геолифов, найденных во всех уголках Земли, позволяет предположить, что много громадных и загадочных изображений скрыто под травой и прочей растительностью. Может быть, неиссякающая мода на их создание и вызвала к жизни нынешние многоцветные граффити. Мы видим их сегодня едва ли не на каждой стене, и для непосвященных они кажутся такими же загадочными и непонятными, как и огромные фигуры на поверхности Земли. Цивилизация циклопов. До конца 20-го никому и в голову не приходило, что мифические циклопы существовали на самом деле. Однако сенсационная находка в Техасе, США, шокировала ученых всего мира. Дело в том, что палеонтологи Виктор Пачека и Мартин Фрид во время отпуска в Биг Бенд Кантри решили совместить приятное с полезным и обследовали одну из пещер, где и нашли останки существа ростом около 2,5 метра и весом 300 килограммов, в черепе которого посередине лба была всего одна глазница. Возраст костей примерно 10 тысяч лет. Ученым удалось по скелету воссоздать внешний вид существа. Надо сказать, его облик полностью соответствовал описанию мифического циклопа. Авторам находки не раз пришлось пожалеть, что любопытство занесло их в ту злополучную пещеру, ведь сообщение об их открытии сначала восприняли как глупую шутку. Только после тщательного осмотра костей и черепа специалисты признали, что они несомненно принадлежали циклопу. Но каким образом существо из греческой мифологии попало в Техас? Что ж, либо греки еще до нашей эры умудрились побывать в Америке, либо циклопы обитали как за океаном, так и в Европе. Напомним, Гомер изображал циклопов, их еще называли киклопами, жестокими великанами, и указывал, что они живут в пещерах, занимаясь разведением скота. До американского циклопа героям греческих мифов добираться, конечно, было далеко, но Родопские горы в соседней Болгарии они могли посетить без особых хлопот. Если циклоп оказался вполне реальным существом, то почему бы не предположить, что и минотавр, полубык, получеловек, тоже когда-то топтал эту землю? Загадочный череп из Перу. И вот новое открытие, дающее основание как раз для подобных предположений. 21 мая 2001 года в Родопских горах был обнаружен загадочный череп, который болгарские СМИ вскоре окрестили мистическим черепом. Если верить автору находки, она ему сначала приснилась. Оказывается, Роману Генчеву, заядлому коллекционеру метеоритов, почти месяц снился один и тот же сон. Его посылают в командировку, в выходной он идет в горы и находит череп странного существа. Все так и произошло. Череп без промедления исследовали ученые. Первым делом они с помощью радиоуглеродного метода установили его возраст и провели анализ ДНК. Видимо, полученные данные были настолько интригующими, что их засекретили. Но в эпоху интернета скрыть информацию о такой находке очень сложно. Сообщения о ней сначала появились в сети, а затем и в ряде печатных изданий. К сожалению, данных о возрасте черепа я не нашел, но если принять во внимание, что обнаружена только его лицевая часть, аккуратно спиленная кем-то в незапамятные времена, загадочное существо явно пало от руки человека. Может, неизвестным охотником на монстров был Тесей, легендарный афинский царь, который победил Минотавра. Облеките найденный Генчевым череп плотью, представьте налитые кровью глаза, и у вас получится довольно жуткое существо, напоминающее гибрид человека и быка. Правда, победа над этим конкретным монстром на миф не тянет, предполагают, будто существо было небольшого роста. Однако не исключено, что череп принадлежал не взрослой особи. Следует учесть и то обстоятельство, что мы ничего не знаем о боевых качествах чудовища. Может, оно обладало способностью телепатически воздействовать на человека, плевалось ядом или орудовало под покровом темноты, нападая из засады. Болгарские уфологи посчитали, сославшись на тест ДНК, что череп явно принадлежал внеземному созданию. Была даже выдвинута гипотеза, что он принадлежит биороботу, который заправлялся человеческой кровью, якобы в черепе имеется некое подобие центрифуги, где происходило отделение плазмы от крови. Конечно, есть и менее шокирующие гипотезы, например, некоторые ученые считают, что это череп доисторического животного, еще неизвестного науке. В 1995 году в Южной Америке археологи также обнаружили странный череп необычной удлиненной формы, который хранится сейчас в Перуанском музее Пиракаса. Ученые предполагают, что ему не менее 10 тысяч лет. Многие считают его неоспоримым доказательством посещения Земли пришельцами. Некоторые исследователи склонны думать, что причиной подобной формы черепа является генетическая мутация, но наиболее популярна гипотеза, что удлинение произведено искусственно. По каким-то, возможно, религиозным причинам в этом районе планеты древние люди практиковали изменение формы черепа, для чего новорожденному ребенку туго перебинтовывали голову, добиваясь порой поразительных результатов. Похожие экземпляры попадаются среди черепов инков. Так что, скорее всего, никакие длинноголовые пришельцы к нам не прилетали. А вот так называемый череп ребенка Таунга, обнаруженный в 1924 году на северо-западе Южной Африки, по форме напоминает тыкву. Многие годы считалось, что он принадлежал обезьяноподобному существу в возрасте 3 лет. Однако сравнительно недавно Либергер и Рон Кларк из университета Г. Витвутерсранда, ЮАР, высказали предположение принадлежности черепа не земному существу, а гуманоиду, который погиб при падении на острые камни. Стоит упомянуть и о черепе так называемого звездного мальчика, обнаруженного в Мексике в 1920-х годах, но только недавно попавшего в руки ученых. Он явно принадлежал ребенку, но довольно странному. Например, считают, что в нем могли находиться 3 лобные доли мозга, а не 2, как у обычных людей. Великоват для ребенка и объем мозга 1600 кубических сантиметров, у взрослого в среднем 1400 см3. Форма и расположение глазниц также необычны. Если говорить об аномальных находках, то нельзя не вспомнить и о знаменитых хрустальных черепах. Обнаруженные в Южной Америке и других частях света, они до сих пор представляют для ученых неразрешимую загадку. Для каких целей предназначались эти уникальные изделия? Как их смогли изготовить? В 1927 году на раскопках древнего храма майя в британском Гондурасе, сейчас Белиз, был обнаружен самый знаменитый из них, получивший впоследствии название череп Митчелл-Хеджес, или череп Рока. По рассказам Анны, приемной дочери известного британского археолога Митчелла Хеджеса, которая и нашла его. Первые же дни после общения со своей удивительной находкой у нее стали возникать поразительные видения. Она словно переносилась во времена древних майя, наблюдала за их жизнью, ритуалами, видела цветущие города. Уже в 1927 году было высказано предположение, что череп каким-то непостижимым образом мог хранить информацию о тех временах, когда этот шедевр создавался. В 60-х годах 19-го в Мексике нашли хрустальный череп, хранящийся с 1898 года в Британском музее, который исследователи считают упрощенной копией черепа Митчелл-Хеджес. В отличие от черепа Рока, у которого нижняя челюсть выполнена отдельно, он монолитный. Оба черепа, по оценкам специалистов, являются женскими и по своим параметрам практически соизмеримы с настоящими. Были предприняты попытки воссоздать облик тех таинственных дам, которые послужили образцами для создания этих уникальных предметов. Хотя реконструкции лица по черепу проводились в 2 разных учреждениях, они дали схожие портреты индейской девушки. Кем она была? Молодой царицей, сгинувшей в пучине Атлантиды, или дочерью правителя индейцев майя? Главной загадкой хрустальных черепов является филигранность их исполнения. По мнению некоторых экспертов, сделать подобные шедевры без применения современных технологий невозможно. Например, специалист из известной фирмы Hewlett-Packard, исследовавший череп Рока, заявил, что по всем законам кристаллографии череп должен был расколоться еще в начальной стадии обработки исходного материала. Один из ученых подсчитал, что на изготовление подобного черепа требовалось не менее 7 миллионов часов. Конечно, после таких заявлений специалистов возникла гипотеза, что череп – дело рук пришельцев, видимо, на нашей планете им больше нечем было заняться. Мне лично больше по душе мнение, что к изготовлению хрустальных черепов причастна высокоразвитая земная цивилизация, погибшая в каком-то глобальном катаклизме. О том, что она существовала, возможно, даже не одна свидетельствует камни Ики, пирамиды, обнаруженные в Крыму, уникальная каменная карта, найденная на Урале, и многие другие артефакты. Не стоит забывать, что история цивилизации на Земле знает немало примеров различных аномальных курьезов. Например, Роберт Рипли, открывший по всему миру сеть своих музеев, в 1930 году сфотографировал в Маньчжурии китайца с рогом на макушке, а в газете «Аргументы и факты» в свое время была опубликована фотография бабушки с рогами. В Ботсване есть племя людей-страусов, у которых на ногах всего по два пальца, синдром клешни. Многие представители рода человеческого до сих пор умело уродуют себя сами. Вспомним бирманских женщин, удлиняющих себе шеи с помощью колец. Наконец, заглянем в кунсткамеру, где заспиртованы отнюдь не пришельцы. Мы еще очень мало знаем об истории нашей планеты и жизни на ней. В последнее время я все чаще прихожу к выводу, что на Земле существовало многое из того, о чем нам рассказывают мифы, легенды и сказки. Великаны, циклопы, гномы, драконы, уцелевшие динозавры – все они когда-то жили на нашей планете, но были истреблены человеком. Может, через 10 тысяч лет найденный нашими потомками череп коровы тоже покажется им очень странным. В то время были на Земле исполины. В последние годы серьезные исследователи прошлого нашей Земли все чаще стали задумываться, не существовало ли до цивилизации, созданной современным человеком, еще одной, может быть, не менее, а более развитой, погибшей в результате природной катастрофы, охватившей весь земной шар. По мнению исследователей, создала эту древнюю цивилизацию раса исполинов. Доказательством ее существования могут служить многочисленные мегалитические постройки, способы их сооружения ставят в тупик современных инженеров, останки исполинов, обнаруженные в Европе, Азии и Америке, и их следы, найденные в породах различного, порой очень древнего, насчитывающего миллионы лет, возраста. Поражающие современных людей своими размерами сооружения, несовместимые с физическими возможностями человека, можно отыскать во многих частях земного шара. Самая знаменитая, самая невероятная из них – Баальбекская терраса в Ливане, находящаяся в 85 километров к северо-востоку от Бейрута. На ней когда-то возвышался грандиозный храм Юпитера. Но как невеличествен храм Юпитера, основание доримской постройки, на котором он покоился, сложенное из невероятно огромных тесаных блоков, впечатляет еще больше. В юго-западной стене основания лежат три колоссальных мегалитических блока, называемых трилитонами. Каждый из них достигает в длину в среднем 21 метр, в высоту 5 метров и в ширину 4 м. Весят они по 800 тонн каждый. Несмотря на свои грандиозные размеры, блоки так аккуратно сложены и так точно соединены друг с другом, что между ними практически невозможно просунуть даже иголку. Никакое описание не может дать сколько-нибудь точного представления о том потрясающем впечатлении, которое производит на наблюдателя вид гигантских блоков. Чтобы сдвинуть их с места, понадобились бы объединенные усилия 40 тысяч человек. Колоннада храма Юпитера в Баальбеке. Кто же мог построить такое гигантское каменное основание и для чего? Эта загадка в течение тысяч лет возбуждала воображение человека. Арабы считают, что Баальбек принадлежал мифическому царю Немроду, который когда-то правил в данной части Ливана. В одном арабском манускрипте, найденном в Баальбеке, говорится, что Немрод послал гигантов, чтобы они восстановили Баальбек после потопа. Не менее интересен еще один комплекс, построенный великанами, город богов Теотиуакан, располагающийся в 50 километрах к северо-востоку от Мехико. Происхождение этого города связано с неизвестной цивилизацией, гораздо более древней, чем ацтекская. Однако ацтеки сохранили древнюю легенду о том, что Теотиуакан построен великанами и предназначен для того, чтобы превращать людей в богов. После ухода великанов город пришел в запустение. Некоторые ученые, изучавшие город богов, предполагают, что его древняя планировка была выполнена как модель Солнечной системы. Если принять храм Кецалькоатля за Солнце, то на плане города можно найти соответствие всем планетам Солнечной системы, включая Плутон и Уран, которые были открыты только в 20-х, с помощью мощных телескопов. Получается, что древние астрономы знали о Солнечной системе не меньше современных. Перечисленные циклопические сооружения, как и многие другие, разбросанные по поверхности Земли, объединяет не только их могучий вес, но и легенда о гигантах, построивших их много веков, а то и тысячелетий тому назад. Нет на нашей планете народа, который не сложил бы легенды или былины о великанах сильных, могучих, разумных, живших в золотом веке царстве справедливости и гармонии. Они волнуют воображение маленьких детей и полудиких народов, расхаживая семимильными шагами по мифам и легендам, которые остаются для нас всего лишь мифами, покуда какой-нибудь Генрих Шлиман не возьмет в руки Илиаду, раньше ее тоже все считали сказкой, в качестве гида-путеводителя, и не откопает из-под земли реальную Трою. Откуда же появились на нашей планете могучие исполины и куда они исчезли? На оба эти вопроса дают ответ основные мировые религии. В Библии, в первой книге Моисеевой «Бытие», можно прочесть, в то время были на земле исполины, особенно же с того времени, когда сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рожать им. Это сильные, издавна славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю». Разверзлись все источники великой бездны, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Об исполинах рассказывается и в другой священной книге Коране. В нем написано, что когда Ной стал строить ковчег, то гиганты, жившие на земле, стали смеяться над ним: «Потоп не причинит нам вреда. Мы слишком высокие. Ступни наши такие большие, что мы можем преграждать ими реки». Но начался потоп, и все исполины, кроме одного, погибли. В вавилонских сакральных книгах говорится: «Ной спас Га, гиганта, разрешив ему поместиться за решетчатой дверью ковчега. Сквозь эту решетку Ной каждый день подавал ему пищу». Спасенному Огу, очевидно, тоже понравилось входить к дочерям человеческим, и со временем опять расплодилось племя гигантских людей, уже не столь огромных, но все же. Место жительством они выбрали Палестину. После исхода евреев из Египта Моисей заслал в Палестину разведчиков. Разведчики донесли: «Там видели мы исполинов / от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их». Чисел. 13:34. Пятая книга Моисея сообщает, что израильтяне сохранили железную кровать, одр, последнего рефаимского царя. Длина ложа 9 локтей мужеских, втор. 3:11. Попутно заметим, что рефаим на иврите означает великан. А 9 локтей это 4,5 метра. Звали царя Агом Вассанским, точно так же, как спасенного Ноем исполина. От гигантов остались не только легенды, но и развалины сооружений, возведенных из неподъемных камней, как будто построенных ребенком из огромных разноцветных кубиков. То здесь, то там ученые находят гигантские кости людей, когда-то живших на земле. Отец истории, грек Геродот, Вив Даен, рассказывает о нескольких находках огромных человеческих скелетов. Так кузнец из Тегей, роя колодец, обнаружил останки гигантского человека. Рост его превышал 2,5 метра. В одном из найденных скелетов, 3,5 метра ростом, жители Спарты признали героя великана Ареста и носили его с собой в военные походы вместо знамени. Римский историк Иосиф Флавий, Айв Н. Э., описывал внешность гигантов так: их тела были огромны, а лица настолько отличались от обычных человеческих лиц, что видеть их было удивительно, а слышать, как они говорят, страшно. Павсаний, 2 в Н. Э. чистосердечно свидетельствует, что на дне реки Сронт в Сирии был обнаружен хорошо сохранившийся скелет человека, ростом достигавшего 5,5 метра. Ибн Фадлану, арабскому путешественнику, 9 в подданные хазарского царя продемонстрировали 6-метровый скелет повешенного ими вожского воина, дескать, и не таких вешали. Испанские конкистадоры при завоевании Америки в одном из храмов майя обнаружили человеческий скелет, так ошеломивший их своими габаритами, что по приказу Кортеса находку отправили через океан Папе Римскому. Церковь долгое время считала, что первый человек, Адам, был ростом 4 метра, а Ева около 3. Причем так думали не только священники, но и серьезные ученые, например, Карл Линней. Многочисленные останки исполинов были найдены в прошлом столетии в Кавказских горах. Сосредоточение подобных находок не покажется удивительным, если вспомнить, что согласно Библии именно здесь пыталась спастись от всемирного потопа раса гигантов, которых Ной не взял на свой ковчег. Последняя находка в грузинских пещерах произошла в 2000 году. Двое искателей приключений в горах Восточной Грузии проникли в пещеру, где лежали скелеты 4-метровых гигантов. Возле одного из них нашли оружие, нечто вроде стилета из неизвестного металла, но размером с древний меч. Доказательством существования на Земле расы великанов могут служить их многочисленные отпечатки, находимые практически на всех континентах в породах, имеющих возраст в десятки, а иногда и сотни миллионов лет. В Танзании был обнаружен след гигантской ступни человека. Его длина составляла 80 сантиметров. Мало чем отличаются по размерам следы, найденные в Америке в штате Невада. После проливных дождей, длившихся несколько недель, в песчанике обнажились окаменевшие следы. Расстояние между двумя отпечатками было равно 2 метрам, а длина ступни около 50 сантиметров. Возраст горной породы был определен геологами в 210-250 миллионов лет. Еще более неожиданные отпечатки обнаружил американский археолог О. Джоули, мейстер недалеко от города Дельта. С одной стороны куска горной породы, палеозойского возраста, он обнаружил окаменевшего трилобита, с другой – след каблука и подошвы сандалии. Получается, что трилобит был раздавлен ногой человека в обуви. Возраст породы, в которой был обнаружен уникальный отпечаток, датируется в 500-600 миллионов лет. На плато около туркменского села Хаджа-Пилята было найдено 2500 следов динозавров. Такого количества отпечатков больше нет нигде. Но дело не в их количестве. Среди многочисленных цепочек, оставленных древними ящерами, обнаружены две цепочки так называемых пятипалых следов. Одна из них состоит из следов длиной около 26 сантиметров. Они примерно соответствуют следам современного человека ростом 1,65-1,7 метра. Зато следы другой цепочки имели длину около 60 сантиметров. Гигант, оставивший их, должен был иметь рост почти 5 м. Откуда же явилось это удивительное племя гигантов, живших на Земле еще 50 миллионов лет назад и исчезнувших уже на памяти современного человека? Ученые спорят. Среди образованной, но весьма мистически настроенной интеллигенции, жившей на рубеже 19 и 20 веков, была популярна гипотеза о существовании на Земле нескольких сменявших друг друга рас. Одна из последних обитала на легендарном материке Лемурии. Представители этой расы имели рост в добрую полусотню метров. После того, как материк был расколот подземными силами, остатки когда-то могучего племени оказались изолированными и стали вырождаться. Рост людей постепенно снизился от 50 до 15, 10, а затем и до 5. Прошло более 100 лет. И вот в начале 3-го тысячелетия ученые-биологи вспомнили о гипотезе вырождения племени великанов в современных людей. Точнее, вспомнил один биолог Александр Белов, выдвинувший гипотезу об обратной, если можно так выразиться, эволюции. Смысл ее заключается в том, что человек является не венцом творения природы, конечным элементом эволюции живого мира, а началом его. Все живое, что существует на Земле, произошло в результате деградации обитавшего когда-то совершенного по своим физическим и духовным качествам человека. Одним из звеньев обратной эволюции Александр Белов считает деградацию великанов, приведшую к появлению современных людей. На наш взгляд, считает Александр Белов, изначально человечество выглядело несколько иначе, чем мы. Мировые мифы изобилуют могучими великанами. Логично предположить, что раз мы, как и братья наши меньшие, деграданты живших некогда разумных существ, значит, они, великаны, гораздо совершеннее нас. Мифы о золотом веке, богатырях и могучих исполинах звучат в унисон с этим предположением. Получается, что цепочки, состоящие из мегалитов, гигантских костей великанов, отпечатков их следов в древних отложениях, и мифы об исполинах тянутся к современному человеку из древней Лемурии, где, может быть, обитал наш далекий совершенный и могучий предок. А вот версия немецкого антрополога Ф. Виденрейха. Огромные приматы, гигантопитеки, были уже людьми. Они постепенно превратились в мегантропов, а те, сильно помельчав, выродились в современных людей. Если эта гипотеза верна, то глубоко уважаемый Чарльз Дарвин со своими обезьянами уходит на заслуженный отдых. Самый высокий мужчина нового времени дорос до 280 сантиметров, документально подтвержденная величина. Самая маленькая женщина – до 50 сантиметров. Что мы видим? Более чем пятикратную разницу. Если же поставить на место этой лилипутки человека среднего роста, 170 сантиметров, то его антипод-гигант вымахает аж до 9 м. Так что в принципе не столь уж невероятно допущение, что на планете Земля могли обитать 9-метровые люди. Если же вообразить кошмарную возможность нового потопа, то, возможно, очередному поколению Homo sapiens предстоит под стол пешком ходить и ставить памятники гигантам из прошлого, то есть нам. Артефакты запрещенной археологии. Сегодня в мире собрано огромное количество заслуживающих доверия свидетельств того, что многие технологии и принципы, используемые в технике 20, были известны исчезнувшим цивилизациям. И число этих свидетельств растет с каждым месяцем. В древнейших захоронениях ацтеков, а также в разрытых скифских курганах многотысячелетней давности обнаружены черепа воинов с признаками искусно произведенных трепанаций из вживленными в отверстие на голове тончайшими золотыми пластинками. Древние люди были замечательными стоматологами, и в Скифии, и в землях майя и ацтеков, а особенно в Древнем Египте найдены в разное время останки людей с золотыми коронками и мостами во рту. В захоронениях знати, возрастом около 3000 лет, в 1998 году в Гизе, Египет, обнаружили 2 скелета секунд. Искусственными глазами и 3 с протезами ноги и рук. Известно, что научно-практическая гинекология появилась во второй половине 19. Однако еще в 1900 году американский журнал Scientific American сообщал о сенсационных раскопках в Помпее. Оказывается, в храме Весталок сохранились медицинские инструменты, погребенные под пеплом вулкана Везувий, которые поразительно напоминают те, что используются в современной гинекологии. Они изготовлены из хорошего металла и так же качественно, как и сегодняшние. Жители Эллады умели делать отличные паровые котлы, которые, правда, в то время широкого применения не получили. В 1900 году ловец губок Микаэль Цанис с острова Антикифера поднял с 12-метровой глубины уродливой формы бронзовый предмет, предназначение которого никто не понял. И лишь спустя почти 60 лет профессор Де Солора, изучавший диковинки Антикиферского музея, признал в ней исключительно удивительный механизм. Это был агрегат со сложным набором пластинок, рычажков, зубчатых колес, представляющий собой точную модель Солнечной системы. Безусловно, он использовался для вычисления орбит движения планет. Любопытно, что Марс на агрегате был окрашен в красный цвет, Земля в зеленый, а Луна в серебристый. Становится прямо страшно и чрезвычайно досадно, когда думаешь, что накануне гибели своей цивилизации древние греки сумели настолько приблизиться к цивилизации 20, писал доктор Прайс в 1960 году в журнале Scientific American. Механизм, найденный у острова Антикифера. 4000 лет назад в Великобритании обитала немногочисленная общность людей, находящихся на уровне эпохи каменного века. Пользуясь примитивными орудиями из камня и кости, они едва могли обеспечивать свое существование. Однако эти люди каким-то непостижимым образом сумели создать в Кембрийских горах каменоломни и добывать там огромные каменные глыбы весом до 30 тонн, которые потом перетаскивались на расстояние в 240 миль в район современного Инсбери и расставлялись по окружностям с высочайшей точностью. Это сооружение назвали Стоунхендж, что значит «висящие камни». СМЭ. Отдельный сюжет о Стоунхендже. Астрономы и другие ученые уже не одно столетие изучают Стоунхендж. По их заключению, установка каменных блоков рассчитывалась с учетом положения небесных тел и фаз Луны. Таким образом, все сооружения, вероятно, представляют собой гигантский доисторический календарь. Те, кто разрабатывал проект Стоунхенджа, хорошо знали математику и астрономию. Проводя раскопки к югу от Багдада, немецкий археолог доктор Вильгельм Кеник обнаружил электрохимические батареи, которым, от роду, более 2000 лет. Центральные элементы представляли собой медные цилиндры с железным стержнем, причем цилиндры были припаяны свинцово-оловянным сплавом, который применяется и в наши дни. Инженер Грей изготовил абсолютную копию такой батареи, и, что поразительно, она длительное время работала. Будучи представленной посетителем выставки технических экспериментов в Мюнхене, уместно вспомнить пресловутый колумбийский золотой самолет, раритет, случайно обнаруженный экспертами среди экспонатов Колумбийского исторического музея. Его древность доказана. Анализ показал, что вещица относится к рубежу I и 2 тысячелетий. 8-сантиметровая статуэтка из музея в Боготе представляет собой точную копию реактивного истребителя 1970-х года. Более того, увеличенная ее модель, проверенная на авиационном стенде, показала отличные аэродинамические качества и в свободном полете преодолела более 200 метров. В манускриптах Древнего Востока содержится немало сведений о летательных аппаратах в Индии за 1500 лет до Рождества Христова. Речь идет о виманах, грохочущих летающих колясках с людьми внутри. Грохот, по всей видимости, издавал реактивный двигатель. В древнекитайских мифах идет речь о легендарной цивилизации Чики. Ее представители пользовались воздушными экипажами. В летописи ученых говорится о том, что великий инженер династии Хань создал бамбуковый аппарат с механизмом внутри, с помощью которого пилот мог пролететь около 2 километров. В рукописи алхимика Кахуиня, датированной 320 годом, описывается древнее пропеллерное устройство, были сделаны летающие корзины, внутренняя часть которых выполнена из дерева, а к вращающимся лопастям прикреплялись кожаные ремни для приведения механизма в движение. Как считает историк Уильям Дейл, древние египтяне поднимались за облако на заполненных горячим воздухом шарах и примитивных планерах, что являлось привилегией исключительно членов семьи фараонов. Многие представители царской фамилии, говорит Дейл, умерли с переломанными ногами и множественными травмами, которые можно было получить при падении вместе с летательным аппаратом. На основании своих исследований ученый предполагает, что и Тутанхамон стал жертвой авиакатастрофы. К этому поразительному открытию он пришел после 20 лет изучения истории Древнего Египта. Уильям Дейл убежден, что изображенные на многочисленных фресках странные предметы с крыльями – не что иное, как первые летательные аппараты. Историк собственноручно изготовил дюжину таких устройств, моделей, и оказалось, что многие из них прекрасно чувствуют себя в воздухе. По мнению ученого, первый воздушный шар египтяне запустили в 3225 году до н.э., а планер – 2000 лет спустя. Воздушные шары и планеры изготовлялись из папируса и имели размах крыльев до 18 м. Они запускались с крутых утесов или конструкций, подобных пирамидам, и могли покрыть расстояние до 80 километров. Великая тайна мегалитов. Пирамиде Хеопса шли реставрационные работы. Рабочие расчистили связанные узкой шахтой камеры, расположенные как раз над усыпальницей фараона, а затем принялись убирать мусор. Внезапно усыпальницу наполнили потусторонние голоса. Ученые-физики довольно быстро установили причину появления странных звуков. Так был переоткрыт оригинальный телефонный аппарат, принцип действия которого был прекрасно известен еще в каменном веке. Десятки тысяч приемопередатчиков до сих пор украшают нашу планету. Имя их – мегалиты. Практически повсюду, на всех континентах, в прибрежных районах, иногда, впрочем, под водой или довольно далеко от моря, стоят эти странные сооружения из огромных каменных глыб и плит. Ученые называют их мегалиты, большие камни. Все они сделаны из гигантских грубо обработанных каменных блоков весом в десятки, а то и сотни, и даже тысячи тонн. Части подогнаны друг к другу и соединены между собой без всякого цемента или раствора, притом настолько тщательно, что между ними невозможно просунуть даже лезвие перочинного ножа. Форма таких сооружений не отличается оригинальностью. Одни похожи на каменные домики, в которых каждая стена весит под сотню тонн дольмены. Это самый распространенный тип мегалитов, в одной только провинции Британь, Франция, их более 4500 штук, а на Черноморском побережье Кавказа около 2000-го. Классический дольмен похож на чудовищный скворечник или дот времен Великой Отечественной войны. Бывает, однако, что контуры домика лишь намечены тремя-четырьмя угловыми блоками, на которых установлена плита, получается каменный стол. Встречаются дольмены, еще в древности упрятанные под землю или каменную насыпь тулюмус. А ансамбли дольменов, образующие крытую галерею, именуются каирнами. Больше всего каирны похожи на приземистые пирамиды, и размеры их вполне пирамидские. Каирн Барненес в Британии имеет площадь основания около 1,5 га и высоту около 15 м. Есть еще менгиры, удлиненные глыбы, иногда достигающие 20 метров, в высоту и 300 тонн весом, установленные вертикально, наподобие колонн. Встречаются целые поля, заставленные ровными рядами из тысяч менгиров. Иногда на двух вертикально установленных глыбах лежит третья. Такие ворота носят название трилит. Иногда они стоят совершенно отдельно, а иногда образуют сложные кольцевидные комплексы кромлехи. Именно так выглядит, к примеру, известный всем Стоунхендж, кстати, площадь его около 1 гектар, высота блоков до 7 метров, а вес блоков до 50 тонн. До мая 2001 года ни один ученый-археолог не сомневался, все мегалиты – постройки сугубо наземные. Однако в тот год у западного побережья Кубы, на глубине около 600 метров, были обнаружены подводные сооружения. Последующие 18 месяцев принесли еще находки донные, строения у берегов Индии и неподалеку от японских островов. А в океане остров Панапи, Микронезия, из мегалитов построены 92 искусственных острова общей площадью примерно 75 гектаров, храм Нанмадол, морская дамба и защитные стены 6-8 метров высотой. Если происхождение этого мегалитического объекта до сих пор остается загадкой, Относительно всех остальных можно не сомневаться. Построены они были действительно на суше, только береговая линия за время с момента их сооружения успела поменять очертания, и постройки оказались на дне. А этот факт означает, что некоторые мегалиты возведены в 8 или даже в X тысячелетие до н.э. Мегалитические постройки на Минорке. Считается, что наиболее древние большие камни сооружены в конце каменного века, в тысячелетии до н.э. Хотя вообще-то их строили в разные эпохи чуть ли не до 19. Но скорее всего, подобное утверждение не точно. Мегалиты сами по себе состоят из диких камней, которые образовались, возможно, миллионы лет назад, а научной методики, с помощью которой можно было бы определить, когда именно каменный блок вырублен из карьера, до сих пор не существует. Так что для определения возраста большинства мегалитов изотопному анализу подвергают не камни, а сопутствующие следы органики. Дольмены и кромлехи обычно датируют по самым ранним кострищам, расположенным внутри них. А менгиры, обелиски, по раскопанным неподалеку стоянкам древних людей. Словом, метод довольно сомнительный, но даже полученные с его помощью данные позволяют утверждать, мегалиты старше, чем наиболее древние известные нам народы, населявшие данную территорию. И тогда возникает вопрос, как и для чего люди каменного века возводили эти циклопические постройки. Начнем с как. Первое и самое простое предположение таково: мегалиты строили так же, как и впоследствии пирамиды. Сотни людей передвигали на катках каменные блоки с помощью рычагов и канатов, приподнимали их и устанавливали вертикально. Правда, число пирамид невелико, сооружение каждой из них затягивалось на десятилетия, а вот мегалитов десятки тысяч. Стоят они порой в малодоступных местах и строили их достаточно быстро. Последнее положение подтверждают, хотя и косвенно, легенды, повествующие о создателях исполинских сооружений. Практически все народы Земли хранят память о белых рыжебородых богах или белых богинях, карликах или великанах, которые пребывали в их местность и за одну ночь строили мегалиты. Если отвлечься от сказочной составляющей фольклора и не приписывать циклопические сооружения инопланетянам, можно предположить, что создавали их какие-то древние мореплаватели. Они были весьма сообразительны, хорошо знали механику и геометрию и применяли для подъема тяжестей примитивный кран. Интересно, что в легендах о строителях мегалитов часто встречается описание огромных камней, которые, разумеется, с помощью волшебства, медленно летели по воздуху и послушно ложились на свои места. Но зачем было строить эти громадины? Долгое время мегалиты считали древними гробницами. Однако в абсолютном большинстве кромлехов, дольменов, каирн, как и неподалеку от менгиров, нет никаких погребений. Возможно, могилы были ограблены еще в каменном веке. Но неужели строители мегалитов были настолько наивны, чтобы не предусмотреть такого развития событий? А в конструкции типа каменный стол вообще невозможно ничего спрятать. Трудно поверить и в ритуальное назначение гигантских построек. Во все времена человек с особой тщательностью создавал и отделывал жилища богов, алтари и храмы. А грубо вырубленные мегалиты производят впечатление гораздо более утилитарных сооружений. В начале 20-х возникло предположение, мегалиты — это древние обсерватории. Впрочем, речь шла о некоторых, выстроенных сравнительно недавно кромлехах, в частности, о Стоунхендже. Основное доказательство — ориентация мегалитов по точке восхода в день весеннего равноденствия. Что, однако, совершенно не обязательно указывает на их назначение. Какой смысл возводить громадину из 10-5-0 тонных камней просто для фиксации определенных астрономических направлений? Для этой цели достаточно в 100 раз более легкой конструкции, кстати, обсерватории из камней по 100-200 килограммов широко распространены в приморских регионах. Некоторые ученые считали, и продолжают считать, мегалиты своеобразными дорожными знаками, разметкой и ансамблями ориентиров для наземного, водного или воздушного, корабли инопланетян, транспорта. но в этом случае непонятно, зачем древние возводили эти указатели целыми полями и комплексами. К тому же многие дольмены стоят в труднодоступных горах, в густых зарослях, на крошечных пятачках земли там, где их не очень-то и заметишь. Дотошное исследование мегалитов подарило энтузиастам массу интересных фактов. Например, оказалось, что все эти сооружения выстроены из кварцевого песчаника, который иногда приходилось доставлять к месту строительства за сотни километров, а кварц — это минерал, способный генерировать электрический ток под воздействием сжатия, пьезоэффект, а также поддерживать постоянство колебаний, стабилизация частоты. Более того, под воздействием электрического тока кристаллы кварца генерируют ультразвук, а при механических деформациях излучают радиоволны. На этом основано применение кварца в радиотехнике. Внимание на состав каменных блоков первыми обратили английские ученые, обнаружившие, что перед восходом солнца мегалит Роллрейт испускает ультразвуковые импульсы. Излучение это наиболее интенсивно и продолжительно в дни равноденствий и минимально во время солнцестояний. При этом каждый камень мегалита имеет свой голос и свой цикл звучания, энергия его излучения невелика. Но хорошо продуманное расположение всех камней создает мощный энергетический поток. Причина ультразвукового излучения – электрический ток, возникающий и под действием солнечных лучей, и в результате деформации массивных блоков песчаника за счет приливного воздействия Луны и Солнца или движения земной коры – пьезоэффект. Украинские ученые изучили дольмены изнутри и обнаружили, что, во-первых, эти сооружения могли не только генерировать ультразвук, но и излучали его направленно в виде лучей. Во-вторых, могли работать не только на передачу, но и на прием. Вот вам телефон. Излучают ультразвук и все прочие мегалиты, менгиры, кромлихи в них для увеличения пьезоэффекта каменные блоки либо накладывали друг на друга, либо устанавливали вертикально на более узкий конец. Не исключено, что под менгиры подкладывали еще и особые пяточные камни, обладавшие повышенным пьезоэффектом, а строили мегалитические объекты обычно в районах разломов земной коры, которые в определенных условиях работают как волноводы, звук по ним распространяется гораздо быстрее и с меньшими потерями, чем вне их. Так или иначе, но с каждым днем объем наших знаний о мегалитах растет. Не исключено, что вскоре мы сумеем подключиться к глобальной информационной системе древних времен. Белые боги индейцев. Мифы индейцев Древней Америки повествуют о белых богах, которые прибыли из-за моря и научили людей культуре. Кто они были? Где, на каком континенте искать их следы? Археологические работы ведутся в разных уголках планеты. Лишь одна часть света обойдена вниманием ученых. Это Антарктида. Быть может, ее льды скрывают тайну древнейшей культуры, возникшей задолго до египетской и шумерской культур и уничтоженной климатической катастрофой. Гипотезы некоторых ученых гласят, что истоки всех цивилизаций таятся под толщей льдов Антарктиды. Спасаясь от оледенения, ее исконные жители бежали в другие части света, просвещая живших там дикарей, обучая их умению строить пирамиды, наставляя в астрономии и навигации. Неужели Антарктида была матерью всех городов земных, и ее судьба отразилась в легенде об Атлантиде? Адмирал Рейс делает открытие. Мерное течение истории, неприметно для людей, было нарушено в 1929 году. Именно тогда обнаружилось, что у реки жизни могло быть иное русло, оставленное ей тысячи лет назад. Его следы приметили архивисты, работавшие в старинной Стамбульской библиотеке во дворце Топкари. Ученые явились туда вовсе не за тем, чтобы расшатывать устои истории, нарушать бег времени. Они занимались описью манускриптов и инкунабул. В их каталоге была упомянута и морская карта, тщательно вычерченная несколько столетий назад. Едва была поставлена точка в строке, помечавшей карту, как минутная рябь улеглась. Вновь ничто не нарушало мерный ход времен. Карту описали, но не удостоили внимания, хотя линии на ее пожелтевшем листе приоткрывали странный феномен. Льды Антарктиды, возможно, хранят тайны древних цивилизаций. Прошло еще 30 лет. Странность, отмечавшая листы карты, наконец ударила в глаза внимательному читателю. Им был профессор истории из Кинг-колледжа в Нью-Гэмпшире Чарльз Хэпгуд, который сделал сенсационное открытие. А помогла ему та самая старинная карта. Когда-то ей пользовался турецкий адмирал Пиререйс. Для 1513 года карта была вычерчена чудесным образом. На ней виднелось все атлантическое побережье Южной Америки, переданное очень точно. А еще, нижнюю часть карты окаймлял южный материк Антарктида, открытая русскими мореплавателями М. Лазаревым и Ф. Беллинсгаузеном лишь в 1820 году. Хэпгуд и его коллеги не могли сдержать удивления. Контуры Антарктиды на старинной карте в точности повторяли очертания ее подлинной береговой линии. Можно было увидеть даже детали, скрытые от нас подо льдом, русла древних рек и их устья. Как будто картограф Пиререйса мог знать, как выглядела Антарктида до ее последнего оледенения, случившегося около 6000 лет назад. Лишь одно разумное объяснение мог дать ученый удивительному феномену. Подобно скрипторам средневековых монастырей, доносившим до потомков слова Аристотеля или Платона, картограф адмирала был мастером каллиграфии, умевшим точно скопировать попавший в его руки документ. Адмирал Рейс жил в Стамбуле, то бишь в Константинополе, где с античных времен хранились, переписывались и передавались книги, летописи многих прожитых жизней и разгаданных тайн. Возможно, в секретном архиве византийских императоров имелись лучшие карты того времени, скрываемые и от арабов, и от латинян. Их свозили в столицу империи из самых отдаленных провинций. В свою очередь, те карты могли секретно храниться веками где-то в Финикии, Карфагене или Египте. Обладателем одной из них и мог стать адмирал Рейс, невольный наследник древних флотоводцев. Такой вывод логичен. Но полноте кто 6000 лет назад мог знать Антарктиду? Если нам невероятными кажутся плавания финикийцев лучших мореходов древности к берегам Америки, то кого мы направим исследовать акваторию Антарктики за 3000 лет до них? Кто нанесет на карту значки далеких земель при общей неграмотности, царившей в неолите? Кто рассчитает широту и отметит долготу? Кто разберется в лоции звездного неба? Иначе говоря, находка была сродни сотрясению Земли, грозившему опрокинуть привычные исторические построения. Тенью забытых предков на горизонте прошлого мелькнул призрак неведомой исчезнувшей цивилизации. Возможно, слишком рано, до времени, она развилась и процвела, огражденная океаном от варварских племен, как Китай своей стеной, пока перемена климата не лишила ее родимых корней. Спасаясь от льдов, люди, ее создавшие, плыли на север, чтобы исчезнуть в волнах. Лишь немногие добрались до суши. Отныне, помня о катастрофе, наследники уничтоженной природным катаклизмом культуры селились в самых жарких странах, среди пустынь и степей, в Египте, Междуречье, Америке, где навстречу им никогда не двинется лед. Но существовали ли эти беглецы на самом деле? Из каких звеньев сплетено прошлое человечество? Не зияют ли там пустоты, выточенные как раз по мерке белых богов? Историки и баснописцы. Человек разумный населяет планету многие десятки тысяч лет. Последние 10000 лет его истории были особенно знаменательны. 14000 лет назад, когда ледниковый период закончился, люди научились выдалбливать стволы деревьев и мастерить каноэ, в которых пускались на ловлю рыбы. Прошло еще около 4000 лет. Люди стали распахивать землю, возделывать растения, приручать животных, мастерить глиняную посуду. Однако жизнь их оставалась такой же неспешной. Нет никакого намека на то, что у многочисленных племен, ютящихся по окраинам лесов или берегам рек, вскоре появятся развитые государственные системы, законодательство, бюрократический аппарат, обширные армии, письменность, наука и изящное искусство. Подобные им племена в Азии или Южной Америке дожили в каменном веке до наших дней. Все меняются около 3000 года до н.э. Сразу в нескольких районах планеты, лежавших на морском побережье, зарождаются первые цивилизации в Шумере, Египте. Мохенджо-даро, будто семена этих культур были принесены сюда морем. Есть историки. Они собирают прошлое по крупицам. И есть баснописцы. Не имея склонности к кропотливой черновой работе, они одним побуждением мысли придумывают целые народы. Из горсти льда, даже не из персти праха, сотворяют цивилизации. Есть историки и есть баснописцы. Их пути никогда не сойдутся. Мистер Хепгуд, к сожалению, пошел другим путем, неподобающим коллегам по цеху, таким было общее мнение. Будь на то воля оппонентов, растаяла бы и карта рейса, как кусочек льда, вывезенный со станции «Восток». Однако неподобающие открытия совершались и после мистера Хепгуда, отбившегося от коллег. В звеньях цепи зияло слишком много изъянов. Так, несколько лет назад российский археолог Светлана Балабанова, исследуя египетскую мумию, ее возраст составлял около 4000 лет, обнаружила в ее волосах следы кокаина. Немыслимо. Кокаиновые кусты растут лишь в Южной Америке, в Колумбии, Боливии и Перу. Как же кокаин мог попасть в страну фараонов столь задолго до плавания Колумба? Неужели древние мореплаватели, может быть, те же финикийцы, достигали берегов Америки? Или еще чьи-то корабли устремлялись то в Америку, то в Африку? Явление тючего народом. История человеческой культуры начинается с творческого взлета. Его воплотили памятники Египта. Пирамиды и сфинкс – вот достойно сданный экзамен на право называться цивилизованным народом. Однако эти памятники давно вызывают вопросы, на которые до сих пор не найдены ответы. Не списаны ли их чертежи со старых шпаргалок, оставленных неизвестным народом? В околонаучных кругах к неразумным египтянам присылают просветителей, пришельцев или атлантов. Подобные гипотезы и сенсации кажутся пустой болтовней. Но когда мифотворцам вторят археологи? Как известно, крупнейшие пирамиды Египта, как и сфинкс, были построены в пору правления фараонов 4-й династии Хеопса, Хефрена, Микерина, около 2700-2300 до н.э. Однако в 1991 году группа американских исследователей-геологов, геофизиков, египтологов заронила сомнения в давно вроде бы установленном факте. Исследуя трещины в пьедестале, на котором восседает сфинкс, исполинский лев, с лицом фараона Хефрена, они заявили, что камень мог растрескаться так лишь во влажном климате. Однако в последний раз климат в Египте был влажным около 12 тысяч лет назад. Неужели сфинкс или хотя бы его пьедестал был построен на тысячи лет раньше, чем предполагалось? Кто же их построил? Если мы сумеем доказать, что первая развитая цивилизация появилась на Земле гораздо раньше, то это открытие полностью переменит наши взгляды на историю, как теория Эйнштейна переменила физику, говорит американский египтолог Джон Э. Уэст. Любопытство ради, Уэст предложил американскому криминалисту Фрэнку Доминго по роду занятий, он восстанавливает облик человека на основании его останков, сравнить образ сфинкса с внешностью фараона Хефрена. Его вывод развенчал легенду, ничего общего между древним царем и каменной фигурой не было. Тем временем закралось сомнение и в возрасте пирамид. Так, радиоуглеродный анализ, хотя этот метод не всегда дает точные результаты, показал, что пирамиды начали возводить около 2900 года до н.э., на 200 лет раньше, чем считалось. В принципе, эта дата вписывается в официальную историографию, однако иной раз и 200 лет – огромный срок в истории. В году 1802 Австралия и Южная Африка были глухой окраиной цивилизации, куда добирались месяцами. Сейчас за несколько часов можно перенестись из Москвы или Лондона в Сидней. Вот и в 2900 году до н.э. Египет был совсем не той страной, что в 2700 году Египет только что объединился после многолетних войн. Местные жители еще не умели возводить высокие постройки и хоронили своих царей в небольших масштабах. Жизнь скотоводов и земледельцев основного населения Египта в ту эпоху легко себе представить. Поле, стадо, семена, ежегодные разливы Нила, непрерывная череда забот. Что за блажь вдруг осенила этих людей? Почему они стали возводить циклопические постройки? Почему аборигены Австралии или бушмены Африки, как и большинство других народов, никогда не пришли к такой абсурдной идее и не стали возводить каменные постройки высотой почти в 150 метров и общим весом в 6 миллионов тонн? Тогда почему и как странная идея могла зародиться у жителей пустынной страны? Логичнее было бы допустить ее появление среди горцев, живущих в окружении камня. Откуда зодчие фараонов знали, сражается с призраками пирамид бельгийский архитектор Робер Баваль, что угол наклона пирамиды не может превышать 52 градуса, иначе ее стена обрушится. Для Баваля нет сомнения в том, что архитектура большого стиля не могла возникнуть буквально из ничего. Не бывает, чтобы сегодня они строили лачуги, а завтра небоскребы. Знания накапливаются постепенно. Открытия делаются своевременно. Кочевники-бедуины не имеют нужды изобретать паровоз. Крестьяне не озабочены постижением законов архитектуры. В Сыртах не встретишь геликона, на льдинах лавр не расцветет, у чукчей нет анакреона, к зырянам тючев не придет, писал Фет, иронизируя над теми, кто считает, что цивилизация может зародиться на пустом месте. Вся известная история показывает обратное. Сокровища культуры, литеры алфавита, манускрипты и свитки, каменные скрижали законов, тайны ремесел, накопленные неким культурным народом, распыляются среди его соседей, усваиваются пришлыми кочевниками или вторгшимися захватчиками, теряются без счета, но передаются от греков римлянам, от римлян варварам, германцам на севере и арабам на юге, от первого Рима второму, от второго Рима третьему. И лишь египтяне, как фокусники, готовые достать стайку кроликов из шляпы, извлекают из клочка нильской земли все тайны науки, культуры и государственного строительства. По мнению Баваля, план постройки пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина зародился еще около 10 тысяч лет назад, поскольку их расстановка вторит расположению трех звезд в поясе Ориона около 10500 лет назад. Кстати, в египетской мифологии это созвездие играло важную роль. Здесь жил бог Осирис, по преданиям египтян, наведший порядок в их стране еще в незапамятные времена. Приведем дух и отдохнем от неожиданных открытий, а пока перенесемся на другую сторону Атлантического океана, в Южную Америку. Однако странности преследуют нас и здесь. Какие часы строили мегантропы? В боливийских Андах, близ озера Титикака, на высоте 4000 метров, лежит скромная деревушка, населенная индейцами. Здешние места унылы и неприглядны. Впечатление довершают каменные блоки и тщательно отшлифованные колонны. Впервые попав сюда, конкистадоры замерли в ужасе. Кажется, что здесь жили великаны. В ответ на расспросы индейцы молчаливо качали головой. Нет, это построили не инки. Католические священники по-своему объяснили увиденное, только дьявол мог сдвинуть с места огромные камни и взгромождить их друг на друга. Полвека назад французский космолог Сора предположил, что здесь жили мегантропы, исполины, ростом от 4 до 5 метров. Их высокий рост объяснялся мутациями под действием космических лучей. Однако космологи и католики ошибались. Все гигантские постройки сделали обычные люди. Когда-то здесь высился один из крупнейших городов Древней Америки Тиуанака. Его название означает «город, избранный богами». Самый известный памятник города – Солнечные ворота. Они обращены на восток, и всякий раз, в день весеннего солнцестояния, прямо посреди ворот показывается восходящее солнце. Ворота можно назвать громадными солнечными часами. Когда же их завели? По мнению историков, это случилось около 300-800 годов н.э. Сам город возник, вероятно, около 200 года до н.э. Солнечные ворота окаймлены двумя боковыми стенами. Резонно было предположить, что их приметные точки тоже могли что-то значить в древнем солнечном календаре, например, отмечать день летнего или зимнего солнцестояния. Однако наши ожидания оказались напрасными. Если солнечные ворота были древней обсерваторией, то их зодчие не сумели точно расставить стены. Чем объяснить их ошибку? Возможно, они не умели воплощать задуманное и правильно производить расчеты. Странно говорить такое о людях, которые образцово шлифовали многотонные блоки и подгоняли их так, что постройки кажутся монолитными. В 1995 году шотландский журналист и социолог Грэхем Хэнкок выпустил культовую книгу «Следы богов», а она разошлась тиражом более 10 миллионов экземпляров. В ней он предложил свое объяснение приведенному факту. Правда, оно противоречит выводам исторической науки, но тем популярнее его версия у читателей. Итак, что если храм в Тиуанако был построен гораздо раньше, чем мы полагаем? Или его возводили по планам, начертанным в доисторическую эпоху? Ведь 7500 лет назад, как подсчитали астрономы, боковые стены солнечных ворот точно указывали положение Солнца в день летнего и зимнего солнцестояний. В таком случае неминуем вывод, что где-то на нашей планете почти 10 тысяч лет назад существовала развитая цивилизация. Она достигла высокого технического уровня. Однако по какой-то причине ее представителям пришлось покинуть родину. Уцелевшие беглецы передали свои знания первобытным жителям Египта и Америки. Единый исток питал обе эти культуры, потому так похожи иногда реалии жизни древних египтян и индейцев. В мифах последних брежут воспоминания о времени, которое было до времени. Так, на вопрос испанского завоевателя Эрнана Кортеса о том, кто возвел пирамиды Теотиуакана, города к северо-востоку от Мехико, разграбленного и сожженного около 750 г.н.э. Местные индейцы сказали, что не их народ строил пирамиды, а сооружены они были задолго до них. Точно так же в некоторых текстах Древнего Египта говорится о старом времени, которое было задолго до начала времен. Следы далекого прошлого обнаруживают в Центральной Америке и на Ниле. Таинственный талант древних инженеров и скульпторов смущает. Их ученические работы могут быть сразу названы шедеврами. В последующие тысячелетия египтяне не сумели возвести ничего подобного первым пирамидам. Их творческая мощь явно иссякла. Как будто пересох источник, питавший ее. Исследователи перебирают словно четкие звенья давно распавшейся цепи. Вот древняя карта, запечатлевшая мир таким, каким мы знаем его теперь, после эпохи великих открытий. Вот мифы и легенды, которые передавались из поколения в поколение тысячи лет, их персонажи приплывают из-за моря, они умеют строить города и корабли, они обучают письму и искусству. Утерянные звенья свиваются в цепь. Под напором непонятных фактов река истории в отдельных, странных гипотезах переливается в иное русло. В привычных теориях человеческая цивилизация, едва зародившись в пустынях Египта или дебрях Америки, тут же распускалась пышным цветом. Еще не выросло растение, а уже красовался цветок. Теперь, в новых догадках, оно долго росло и зрело вдали от известных нам очагов культуры. Туда были занесены лишь его семена. Что еще говорят эти странные гипотезы? Что случилось с древом культуры? Где его корни? Театр подо льдом, персонажи в Египте. Несколько десятилетий назад Эрих фон Деникен заявил, что на Земле можно найти следы пребывания внеземных цивилизаций. Мы привыкли называть их памятниками древних культур, не понимая, что сотворены они посланцами далеких планет. Грэхем Хэнкок полагает, что на Земле можно найти следы пребывания иной земной цивилизации, пока неизвестной. Памятники древних культур — это крупицы рассеянных ею знаний. Она хранила их тысячи лет, пребывая в изоляции от диких, первобытных племен. Океан был надежной стеной, защищавшей колыбель культуры от варварства. Однако океан оказался еще и страной забвения. После своей гибели первая земная цивилизация была полностью забыта. Так, если бы в 1491 году Евразия и Северная Африка были затоплены океаном, то потомкам индейцев трудно было бы поверить в то, что на месте Северо-Восточного океана лежал особый мир, где строили храмы и театры, где поклонялись единому Богу или далеким предкам, где знали буквенное письмо и измеряли расстояние до Солнца. Едва ли не первым искателем забытой культуры стал Чарльз Хопгуд. Вплоть до своей смерти в 1982 году он пытался понять, где была родина мореходов, нанесших на карту точные очертания Антарктиды. Наконец он пришел к выводу. Их родиной был ледяной континент, ничейная земля человечества. 15 тысяч лет назад эта часть света еще не была покрыта льдами, да и лежала она вовсе не там, где мы привыкли видеть ее на карте. Она располагалась на 3200 километров севернее, в районе 40-50 широт. Здесь были умеренный климат, пышная растительность. Здесь был своего рода Эдем, прародина нашей культуры. Здесь около 12500 лет назад произошла катастрофа. Внезапно земная кора сдвинулась. Сдвиг был так мощен, что Антарктида, будто игрушка, брошенная на конвейер, переместилась на тысячи километров. Она скатилась по земному шару и застряла в окрестностях Южного полюса. Все это сопровождалось землетрясениями, наводнениями, резким похолоданием. Города и деревни, пирамиды и каменные скульптуры быстро покрылись льдом. Антарктическая цивилизация погибла. Ее достижения хранятся под километровой толщей льда в Вечном музее человечества. Выжившие антаркты покидали родину и плыли на север. По их следам мы уже путешествовали, заглядывая в Египет, Южную и Центральную Америку. Оседая в этих странах, они встречали туземцев. Беседуя с ними, превращались в миссионеров. Подобно строителям Британской империи, за пару столетий научившим почти всю Азию и Африку говорить по-английски и жить по-европейски, эти безвестные аборигены исчезнувших цивилизаций передали свои знания многим племенам, жившим в прибрежных странах. Миссионеры научили их вере и сами пополнили их пантеон, превращаясь то в белых богов, то в культурных героев. Они открыли им много полезного, научили возводить крупные каменные постройки, в том числе пирамиды и обсерватории, поведали тайны математики и астрономии, рассказали о других землях и лежавших на пути к ним морях. История антарктов запечатлелась в коллективной памяти многих первобытных народов, так в мифы и жизнь проникают всемогущие боги, похожие на людей, впоследствии такой же след в сознании дикарей оставят открывшие их европейцы, так складываются мифы о потопе, уничтожающем целый мир. Так печальный опыт стал кладезью духовного опыта человечества. Грэхем Хэнкок был убежденным сторонником теории Хопгуда. В своих путешествиях по Южной и Центральной Америке он нашел новые факты, доказывающие ее. В Древней Мексике почитали существо по имени Кицелькаатль. Он научил людей возделывать землю и отсчитывать время по звездам. Его явление было внезапным. Он приплыл из-за моря, на лодке, которая шла сама собой, без весел. В Тетиуакане, в храме Кицалькаатля, есть его изображение, высеченное из камня. Вид бога удивляет, он носит бороду, а у местных индейцев борода не росла. Выдумать немыслимое легко, но выдумать правдоподобную деталь почти немыслимо. Подобные боги-герои были также в мифологии майя и инков. У египтян наведением порядка в стране занимался еще один божественный брат, Осирис. Сражение с призраком Антарктиды. Большинство историков относятся к теории Хопгуда как к чему-то, лежащему за пределами науки. Такое же отношение и к Хэнкоку. Недаром в кругах специалистов сейчас бытует формула «хэнкокизм», который клеймят все попытки представить жизнь антарктов-атлантов. Да, гипотеза Хапгуда заставила по-новому взглянуть на миф об Атлантиде, когда-то рассказанный Платоном и поныне будоражащий романтические умы. Ведь Атлантиду не обязательно помещать в Средиземное море или в район Бермудских или Канарских островов. Атлантидой, только затопленной не водой, а льдом, мог стать весь антарктический континент, если сдвиг земной коры и впрямь отбросил его из умеренных широт в высокие, губительные для жизни. Однако если вернуться из области мифов и легенд, расстаться с Осирисом и Кецалькатлем, то следует признать, что никаких менее зыбких доводов в пользу антарктической цивилизации нет. Приводимые факты можно истолковать иначе. Вот, например, сфинкс. Действительно ли 120 веков глядят на нас из рассекших его трещин? Американский геолог Джеймс Харрелл из Толедского университета, Огайо, по-иному объяснил его эрозию. Около 2300 года до н.э. в Египте еще выпадали небольшие дожди. Просачиваясь в землю, дождевая вода вымывала соли из верхних, мягких слоев известняка. Каждый год во время разлива Нила грунтовой воды вновь выносили эти соли на поверхность земли. Возможно, вода заливала основание сфинкса, и соли, растворенные в ней, оседали на камне и кристаллизовались, а попадая в пары известняка и отвердевая, распирали их. Пары становились шире, сливались в трещины. Так возникли следы эрозии, позволившие датировать памятник совсем иным тысячелетием. Или кокаин в мумиях. Это открытие, сделанное в последние годы, вызвало немало споров. Разве оно не доказывает, что египтяне бывали в Америке? Нет, ведь в Африке встречаются тысячи видов растений, чей химический состав совсем не изучен. Возможно, некоторые из них содержат микроскопические дозы кокаина. Почему египтяне не могли применять их при мумифицировании умерших? А архитектура пирамид? Почему египтяне знали, что их стены можно возводить лишь под углом 52 градуса и не более? Разве не антарктиды им сообщили это? Нет, недавние открытия, сделанные в Египте, убеждают, что законы строительной механики египтяне постигали методом проб и ошибок. Но как же быть с картой перерейса? Уж ее-то подлинность нельзя отрицать. Нет, зато можно оспорить интерпретацию. Вот что отмечает археолог Ник Торп из колледжа Кинга Алфреда, Винчестер: если мы уберем мысленно с антарктического континента весь лед, то очертания материка будут не такими, как до оледенения. Под тяжестью льда земная кора здесь заметно спрессовалась. Контуры береговой линии изменились. Если на карте перерейса некий материк впрямь напоминает современную Антарктиду, то это не означает, что во времена антарктов-атлантов он тоже выглядел так. Кроме того, Хапгуд пояснил, что Антарктида переместилась на 3000 километров, но такую идею не подкрепляют никакие карты. Безусловно, доверие к карте перерейса вызвано тем, что на ней с поразительной точностью изображено Средиземное море, отмечены все бухты, мели, течения, островки. Здесь сказалась тысячелетняя традиция античных и византийских картографов. И вот та же карта, древняя энциклопедия морей и земель, неожиданно сообщает, что в районе Южного полюса лежит еще одна часть света, для нас похожая на Антарктиду. Однако для современников перерейса в появлении на карте неведомой Южной Земли не было ничего удивительного. Задолго до открытия Антарктиды средневековые географы были уверены в существовании на ее месте материка. Само представление о равновесии в природе, столь важное для античной науки, убеждало, что в недоступных пока районах планеты должны существовать обширные участки суши, иначе мир опрокинулся бы. Поэтому не только карта перерейса, но и многие другие карты изображают эту южную землю в нашем понимании Антарктиду. Подробный обзор этих карт приведен в книге американского географа Р. Рамсея «Открытия, которых никогда не было». Наконец, серьезные ученые не подтверждают главный аргумент Хапгуда – стремительный сдвиг земной коры, якобы приведшей к перемещению Антарктиды на 3000 километров. Подобная идея никак не согласуется с общепринятой теорией глобальной тектоники плит. Да, континенты дрейфуют, но они не мчатся по океанам как глиссеры. У геологов нет фактов, доказывающих, что около 12 500 лет назад Земля пережила крупную катастрофу. Хепгуд ссылался на то, что именно в это время в Сибири вымерли сотни мамонтов. Однако давно доказано, что сибирские кладбища мамонтов гораздо древнее. Легенды о потопе, популярные на Ближнем Востоке и других средиземноморских регионах, вовсе не отголосок бед, поразивших Антарктиду. Как предполагается, в основе многих легенд подлинные события, разыгравшиеся несколько тысяч лет назад в Европе. Тогда воды Средиземного моря затопили Босфорский перешеек и хлынули в сторону Черного моря, обширная низменность, прилегавшая к нему, скрылась под водой. Впрочем, сторонники модных гипотез отвечают ученым взаимностью. По их словам, все возражения критиков – точно такие же гипотезы, лишь облеченные в строго научные формулировки. Мы имеем дело с почти патологическим стремлением специалистов пресечь любые попытки обсудить таинственные исторические феномены, оправдывает фиаско в ученых баталиях Грэхем Хэнкок. Конца спорам не видно, разве что одной из сторон удастся прорубить ледяной панцирь Антарктиды и достать оттуда пару артефактов, например, клинописный учебник по строительству пирамид. Или не найти ничего, как склонны думать историки. По большому счету, рассуждает британский писатель Колин Уилсон, издавший книгу Хэнкока, не так важен вопрос, существовала ли когда-то неизвестная цивилизация, давшая начало всей нашей культуре. Важно другое. Наша история – это череда сменяющих друг друга культур. Знаменитый историк Арнольд Тойнби к концу своей жизни насчитывал, например, 37 цивилизаций. Многие из них давно расцвели и погибли, оставив потомкам отдельные тексты, своды законов, священные книги, поэмы и мифы или памятники архитектуры, руины храмов, колонны, обломки статуй. Цивилизации, как люди, покинувшие нас навсегда. Мы помним их имена: Северная, Аншская, Эгейская, Эламская, Урартская. Мы храним оставленные ими вещи. Мы восстанавливаем их судьбу по крупицам, по обрывкам семейных легенд, да по пуговицам, бусам и черепкам посуды, случайно попавшим на глаза. Но сколько всего безвозвратно утрачено? Мы оглядываемся назад, ищем совета, но река времени приносит нам лишь обрывки давних мыслей, тусклые блики чужих озарений. Не в этом ли причина интереса к тайнам прошлого? Храм упал, а руин его потомок языка не разгадал, Е. Боротынский. Нам страстно хочется понять каждое слово, оброненное предками. Тысячи забот снедают нас. Мы пытаемся найти выход, но кажемся себе карликами, стоящими на плечах гигантов. Словно завороженные, глядим на них, нашу единственную опору в бурных водах истории, и силимся понять, какую мудрость обрели они, знавшие те же проблемы. Какой выход нашли? Что они успели сказать, а мы не сумели расслышать? Мы глядим на их призрак, рожденный нашим полузнанием и мечтами. Мы ищем ответ, а перебираем лишь бусы, пуговицы, черепки да скудные строки еще не утраченных текстов. И нас извечно посещает мечта о том, что где-то на планете, не на исхоженных тропах Греции, не на ископанной земле Палестины еще хранятся величайшие тайны человечества. Клад осталось лишь найти. Эту мечту о знаниях, которые нам предстоит обрести, как нельзя лучше питает теория Хепгуда Хэнкока. Скованная во льдах ждет своего часа вся мудрость земная, исток великих цивилизаций. Возле станции «Восток» впору вбить колышек с табличкой «Хранить вечно», если не наследие древних антарктов, то хотя бы мечту о нем. Пирамиды методом проб и ошибок. В оазисе Эль-Файюм в Мейдуме фараон Снофру, 2570-2545 ДНЭ, решил воздвигнуть пирамиду высотой 92 метра, стены которой были необычайно круты, их угол подъема достигал 52 градуса. Своим видом этот монумент должен был напоминать пирамиду одного из его предшественников, Джосера. Незадолго до завершения работ, очевидно, случилась катастрофа. Наружная каменная облицовка пирамиды, так гласит одна из теорий, поползла вниз и увлекла за собой многие блоки. У подножия пирамиды застыла гора щебня и глыб. Промах древних строителей увековечен в образе монументального обрубка высотой 70 м. Судя по всему, Снофру тут же распорядился строить новую пирамиду, на этот раз в Дахшуре, в нескольких километрах южнее Мейдума. Стены стали еще круче, 54 градуса. Предполагаемая высота 128 м. Однако по мере того, как стены росли, фараон все сильнее тревожился. Память о катастрофе в Мейдуме не оставляла его. Наконец, когда пирамида была выстроена уже наполовину, сомнения пересилили его гордую душу. Он велел изменить угол наклона стен, сделать их более пологими, приземленными. Теперь они поднимались под углом 43 градуса. Таким образом, появилась так называемая ломаная пирамида в Дахшуре. Казалось, теперь он мог бы успокоиться. Нет, Снофру хотелось по прошествии жизни возлечь в нормальную, как у всех, пирамиду, чьи священные формы не искажены в спешке. Тогда он велел соорудить красную пирамиду там же, в Дахшуре, немного севернее ломаной. На этот раз угол наклона ее стен с самого начала был равен 43 градусам. Возможно, события разворачивались и не по такому сценарию, но, как бы то ни было, факты налицо, просчеты в строительстве этих пирамид не скроешь. Итак, древние строители ошибались, а ошибаться присуще человеку, а не идеальному внеземному разуму или заезжим знатокам зодчества из Антарктиды. Они бы возвели пирамиду с первой попытки. Во времена Шекспира об Антарктиде знал любой гуманист. Американский историк Рэймонд Рамси на страницах книги «Открытия», которых никогда не было, подробно исследовал одну из неразрешимых загадок географии. На многих старинных картах, не только на карте Перерейса, изображена, пусть чаще всего и неправильно, Антарктида. Откуда картографы эпохи Возрождения могли знать о ней? Поневоле поверишь в инопланетян, облетавших с инспекцией Землю, или в посланцев антарктической культуры, что завезли карты своей родины в Египет. Однако такая вера рассеивается при свете фактов. Еще античные географы были убеждены, что известный им мир составляет не больше четверти поверхности земного шара, Р. Рамсей. Прилагая к географии простые физические законы, греки верили, что Европу, Азию и Африку удерживает в равновесии обширная южная земля, в нашем представлении Антарктида. На карте мира, приписываемой Птолемею, Африка всего лишь огромный полуостров южной земли, а Индийский океан – такое же внутреннее море, как и Средиземное. С юга его ограничивает Терра, Аустралис инсогнита. В пору великих географических открытий многие экспедиции плыли навстречу ведомому. Путешествие строго на юг неминуемо привело бы их к южной земле. Когда Магеллан открыл огненную землю, университетские географы посчитали ее полуостровом южной земли, и мнение это удерживалось целое столетие. По мере того, как белые пятна исчезали с карты планеты, очертания южной земли становились всеопределенные. На одной из карт в начале Хавиаев. Южная земля, полоса близ Южного полюса. В 1531 году французский математик Аронс Финн заполняет пустоту в нижней части карты, довольно точным по очертанию, хотя и очень обширным изображением Южной Земли, украсив его горными вершинами и удобными бухтами. На карте Герарда Меркатора 1569 года Южная Земля еще больше разрастается и почти граничит с островом Ява. Мнимая Антарктида остается на карте Земли вплоть до Хавиаяев. Лишь тогда географы начали наносить на карту одни только известные им земли. Недоступные части мира стали зиять на картах белыми пятнами. Хирургия в древности. Оказывается, уже в каменном веке первобытные люди выполняли довольно сложные хирургические операции. уникальные находки, сделанные в 20, доказали, что неандертальцы неплохо разбирались в медицине. Первобытных людей долгое время считали примитивными и жестокими. Постоянная борьба за выживание, лишение и голод не располагали к сантиментам. Выживал лишь сильнейший. Поэтому трудно даже представить, что в каменном веке люди умели оказывать друг другу медицинскую помощь. И что самое удивительное, делали хирургические операции. Средняя продолжительность жизни в первобытном обществе не превышала 25 лет, так что на заре человечества вряд ли был золотой век с отсутствием болезней. Как только зародилась наука, изучающая изменения в костных останках первобытных людей в результате болезней, сразу стало ясно, что наши далекие предки отнюдь не были здоровяками, еще не испорченными цивилизацией, как мы думали ранее. Настоящей сенсацией стали открытия, сделанные в пещере Шенидар, Северный Ирак, в 1953-1960 годах. Археологическая экспедиция под руководством Р. Салецки обнаружила 9 мужских скелетов неандертальцев, живших 60-30 тысяч лет до н.э. Особенно поразил ученых скелет одного 40-летнего мужчины. У него была повреждена левая глазница, скорее всего, он не видел левым глазом, плюс сросшийся перелом левой стопы, изуродованная страшнейшим артритом нога и сильно стершиеся зубы. Поразительно, но у него к тому же практически отсутствовала правая рука. Останки неандертальца из Шенидара. Но этот калека потерял руку задолго до своей смерти. Получается, первобытный инвалид, обреченный на смерть, умудрился, исходя из средней продолжительности жизни того сурового времени, дожить до глубокой старости. Значит, о нем заботились его соплеменники. Изучив скелет, ученые пришли к выводу, что правая рука бедняги, очевидно раздробленная в результате несчастного случая или в поединке со зверем, была ампутирована выше локтя неким первобытным хирургом. Поверхность обрубка кости имеет характерную округлую форму, что обычно бывает после операционного вмешательства. Исследовав захоронение, ученые установили, что неандертальцы не только умели делать хирургические операции, но и использовали лекарственные растения. Анализ почвы из захоронений позволил выявить в них пыльцу тысячелистника, эфедры, алтея, крестовника, в общей сложности 8 видов лекарственных трав. Пыльца не только дала возможность определить, какие растения использовали неандертальцы, но и показала, что древние люди уже имели какое-то представление о загробной жизни, ведь они хоронили умерших, украшая погребальные ложи цветами, к тому же оставляли в захоронениях полезные лекарственные растения. О том, что в каменном веке проводились самые настоящие хирургические операции, свидетельствует и другая уникальная находка, сделанная в конце 20-х. Рядом с французской деревушкой Энсисхем археологи раскопали 45 древних захоронений с останками 47 людей каменного века. Там был обнаружен скелет 50-летнего мужчины, череп которого со следами двух аккуратных отверстий сразу привлек внимание исследователей. Оба отверстия не имели по краям каких-либо трещин и появились явно в результате хирургического вмешательства, а не убийства или несчастного случая. Одно отверстие в передней части лба было диаметром около 6 сантиметров, другое – в верхней части черепа, на пару сантиметров шире. Большинство отверстий в черепах обычно незначительно, рассказывает участница раскопок, археолог Сандра Пикхлер из Фрейбургского университета в Германии. По ним трудно судить, являются они результатом хирургического вмешательства или просто проломом черепа. Но в нашем случае можно видеть ровные, закругленные края довольно крупных трепанаций, то есть эти отверстия имеют явно искусственный характер. Любопытно, что на обоих прошла регенерация костной ткани, меньшее отверстие на лбу полностью покрылось тонким слоем кости, а более крупное заросло приблизительно на 2/3, то есть ничто не указывает на признаки послеоперационной инфекции. Значит, мужчина благополучно перенес трепанацию. Итак, у этих древних людей был очень хороший хирург и какие-то способы подавления инфекции, говорит Пикхлер. а она и ее коллеги считают, что потребовалось не менее полугода, а может, и около 2 лет для заживления таких крупных ран. Причем обе трепанации были выполнены в разное время, то есть мужчину успешно прооперировали 2. Археологи не знают, зачем понадобились такие операции, и как они проводились, хотя по краям отверстий в черепе можно предположить, что кость резали и скоблили. Орудия каменного века вполне подходили для выполнения подобной операции, кремневые ножи были не менее остры, чем современные скальпели. Трепанации выполнены настолько мастерски, что их нельзя назвать самыми древними, считает Пикхлер. Хирург должен был иметь длительную практику. Факт обнаружения на одном черепе следов сразу 2 трепанаций косвенно это подтверждает, и если бы имела место только одна операция, можно было бы сказать, что древнему хирургу просто повезло. Но раз пациент уцелел после 2 операции, значит, врач обладал определенными навыками и знал, что надо делать. Как пишет известный чешский исследователь Милослав Стингл, к числу хирургических инструментов древних инков относились бронзовые скальпели различной величины, пинцеты, иглы, скобки, бронзовые ножи туми, напоминающие по своей форме кухонный нож-сечку, а также зажимы, посредством которых местные инкские лекари перетягивали вены, чтобы остановить кровотечение. Когда медики получили возможность ознакомиться с так называемым папирусом Смита, написанным в Древнем Египте в 1700 году до н.э., они были поражены. Оказалось, уже в то далекое время существовали хирургические инструменты, в частности специальные медные иглы для сшивания ран. Любопытно, что по стилю изложения этот древний медицинский справочник являлся копией более раннего, относящегося, возможно, к 2700 году до н.э. Не исключено, что бесценный документ хранил крупицы медицинских знаний допотопной цивилизации, погибшей во время глобального катаклизма. Правда, древние египтяне и сами активно изучали строение человеческого тела. Всем давно известны знаменитые египетские мумии, но чтобы успешно провести мумификацию умерших фараонов и других важных особ, требовалось знать анатомию и проводить самые настоящие хирургические операции. Недавно в истории мумификации была открыта новая страница. Оказывается, что, прежде чем перейти к мумификации тел умерших, древние египтяне тренировались на скелетах. Химический анализ скелета периода Древнего Царства, возраст которого около 4150 лет, дал ключ к разгадке происхождения египетской техники бальзамирования трупов. Скелет Иду-2, который, судя по надписи на гробе, занимался торговым ремеслом и поставлял египтянам ценные породы древесины, нашли в Гизе в 1914 году. Почти сразу его приобрел один из музеев Германии. До конца 20-х. Никто не знал, были останки Иду забальзамированы или сохранились в таком хорошем состоянии только благодаря сухому климату Египта. Исследования биохимика Ульриха Визера из университета Тюбингена со всей очевидностью показали, что скелет перед захоронением прошел специальную обработку. Так, содержание в костях натрия оказалось в 12 раз выше нормы. Судя по всему, древние бальзамировщики сначала отделили плоть от скелета, а затем засыпали кости солями натрия, чтобы высушить их. Вероятно, они уже знали, что плоть разлагается, полагает Везер, и потому посчитали, что лучше забальзамировать кости. При анализе костей Везеру удалось обнаружить в них довольно много антисептических, противогнилостных, составляющих, типичных для древесных смол. Наиболее высокую концентрацию имели вещества, которые образуются при тлении на воздухе дров из богатых смолой пород деревьев. Это означает, что подготовка к захоронению скелета Иду-2 могла чем-то напоминать процесс копчения окороков. Скелет, конечно, вряд ли подвешивали и окуривали дымом, скорее всего, нужные компоненты просто наносили на кости. Бальзамирование скелета Иду-2 оказалось настолько совершенным, что даже остался неповрежденным и активным энзим, фермент, щелочная фосфатаза, который удалось выделить из кусочков ключицы. проведенные немецким биохимиком исследования позволили выяснить много нового о возникновении мумификации в Древнем Египте. Уже во времена Древнего Царства египтяне хорошо знали отдельные стадии процесса, которые подробно описал Геродот. Древние линзы, кто их изготовил? Более века их не замечали археологи. Речь идет об оптических линзах, тонких инструментах, изготовленных из разных материалов, которые доказывают существование развитой оптики уже в глубокой древности. Способны ли были люди несколько тысяч лет назад сделать точные оптические инструменты, с помощью которых можно исправлять астигматизм, наблюдать далекие звезды и осуществлять работы на микроскопическом уровне? Специалист по древним линзам Роберт Темпл, прославившийся своей книгой о космических знаниях племени Дагонов, «Тайна Сириуса», уверен не только в этом, но и в том, что доказательства столь неожиданного предположения находились у специалистов под рукой уже как минимум 100 лет. Все последние 3 десятилетия Роберт, демонстрируя нечеловеческое упорство и выработав свою особенную методику работ, носился по свету, выяснив во время поездок, что в музеях находится огромное количество предметов, ошибочно записанных как украшения, бусины и т.п. Однако подлинное назначение их было совсем другим – улучшать видимость отдаленных или микроскопических объектов, фокусировать солнечный свет для производства огня и даже для ориентации. Возможная схема использования зеркала Архимедом при обороне Сиракуз. Первым сюрпризом для исследователя оказалось, писал он в своей монографии «Хрустальное солнце», что в классических текстах, так же как и в устной культурной и религиозной традициях многих народов, есть многочисленные указания на существование у них оптических приборов. Эти указания вполне могли бы уже давно привлечь внимание историков и археологов, вызвав у них желание разыскать описываемые приборы. Однако, как с горечью признается автор, в научной среде сложилась негативная традиция, которая отрицает возможность существования сколь-нибудь развитой технологии в древности. Так, например, некоторые предметы, чья форма и материал неизбежно наводят на мысль о том, что они служили линзами, были классифицированы как зеркальца, серьги или, в лучшем случае, как зажигательные стекла, то есть все-таки линзы, но использовавшиеся исключительно для фокусирования солнечных лучей и зажигания костров. Парадоксальным образом мелкие кристаллические сферы, изготовляемые римлянами и используемые ими в качестве линз при наполнении их водой, были расписаны как сосуды для косметики и парфюмерии. В обоих случаях, по мнению Роберта, проявилась особая близорукость современной науки, которой он намерен прописать хорошие очки. Миниатюрные модели времен Плиния. Древние ссылки на линзы относительно легко прослеживаются уже со времен Плиния Старшего, хотя, как мы увидим далее, подобные указания можно обнаружить и в текстах пирамид, которым более 4000 лет, и даже еще раньше в том же Древнем Египте. В своей естественной истории Плиний описывает трудоемкую работу с миниатюрными предметами, которой занимались Калликрат и Мермекет, два древнеримских художника и ремесленника. Примерно в таких словах, Калликрату удавалось изготовлять модели муравьев и других крошечных созданий, чьи части тела оставались невидимыми для остальных людей. Некий Мермекет заслужил себе славу в той же области, сделав маленькую повозку с 4 лошадьми из такого же материала, столь крошечную, что ее могла закрыть своим крылышком муха, и такого же размера корабль. Если уж рассказы Плиния производят большое впечатление, то ничуть не менее волнует упоминание о миниатюрной копии Илиады, выполненной на столь малом куске пергамента, что вся книга могла поместиться в ореховой скорлупе, о чем первым говорит Цицерон, автор предыдущего столетия. Чем ближе к нам, тем чаще классические авторы включают в свои произведения данные об этих ныне потерянных предметах, изготовление которых, очевидно, требовало использования оптических приборов. По словам Темпла, первым современным автором оптических приборов, если не считать увеличительных стекол, был итальянец Франческо Виттари, который в 1739 году создал микроскоп. Виттари был знатоком античных гем и говорил, что видел некоторые из них размерами с половину зерна чечевицы, которые, тем не менее, были искусно обработаны, что он считал невозможным, если не признать, что у древних были мощные увеличительные приборы. Именно при работе с древними украшениями становится очевидным существование ныне утерянной оптической технологии. На нее интуитивно указывали многие специалисты на протяжении нескольких веков, тем не менее, данная увлекательная область истории науки почему-то осталась совершенно неизученной. Карл Ситтл, немецкий искусствовед, еще в 1895 году утверждал, что существует портрет на камне диаметром едва в 6 мм плотины Помпей, супруги римского императора Траяна, которая жила в Айве. Ситтл указывал на него в качестве примера использования оптических средств увеличения древними резчиками. В историческом музее Стокгольма и музее Шанхая хранятся артефакты из разных металлов, таких как золото или бронза, на которых отчетливо заметна миниатюрная работа, так же как и на многочисленных глиняных табличках из Вавилона и Ассирии видны выдавленные микроскопические клинописные знаки. Подобные крошечные надписи были настолько многочисленны, прежде всего в Греции и Риме, что Роберту Темплу пришлось отказаться от идеи все их разыскать и классифицировать. То же самое характерно и для самих линз, которых он и не надеялся найти больше нескольких штук, но в английском издании своей книги приводит целых 450. Что касается стеклянных сфер, использовавшихся в качестве зажигательных стекол и для прижигания ран, они тоже сохранились во множестве в различных музеях, несмотря на свою хрупкость, но всегда были классифицированы как сосуды для хранения специальных жидкостей. От лучей смерти до древнеегипетской оптики. То, что оптические технологии древности вовсе не являются иллюзией, обманом зрения, можно понять, если внимательно перечитать классиков, хорошенько порыскать в музейных каталогах и заново истолковать некоторые мифы. Одним из самых очевидных примеров из последней области является легенда о божественном огне, который передавали людям разные герои, как это случилось с Прометеем. Достаточно только принять, что люди обладали инструментами, способными получить огонь из ниоткуда. Греческий автор Аристофан вообще впрямую говорит в своей комедии «Облако» о линзах, которыми разжигали огонь еще в Вив Даэн Э. То же самое умели делать, судя по всему, и друиды. Они использовали прозрачные минералы для того, чтобы выявлять невидимую субстанцию огня. Но наиболее яркое применение такой технологии мы встречаем у Архимеда с его гигантскими зеркалами. Нет необходимости напоминать здесь обо всем научном вкладе этого гения, родившегося в Сиракузах и жившего с 287 по 212 год до н.э. Однако обязательно нужно сказать, что во время осады Сиракуз в 212 году римским флотом Клавдия Марцелла Архимед сумел поджечь римские триеры, сфокусировав и направив на них солнечные лучи при помощи огромных, предположительно металлических зеркал. Правдивость данного эпизода традиционно ставилась под сомнение вплоть до 6 ноября 1973 года, пока Иоаннис Сакас не повторил его в порту Пирей и при помощи 70 зеркал не поджег маленькое судно. Свидетельства этого впоследствии забытого знания встречаются повсюду, обнажая тот факт, что жизнь людей древности была гораздо богаче и изобретательнее, чем порой способен признать наш консервативный разум. Именно здесь лучше, чем где-либо, оправдывается старая поговорка, что мир видится в зависимости от цвета стекла, через которое мы на него смотрим. Другая важная находка, с которой знакомит нас Темпл, это плод тяжелых трудов в области библиографии и филологии. Именно им посвятил свое время доктор Майкл Вейцман из Лондонского университета. Он показал, что термином «татафот», который употребляется в библейских книгах Исхода и Второзаконии для обозначения филактерий, закреплявшихся на лбу во время религиозной службы, изначально назывался некий предмет, который помещался между глаз. И в результате перед нами еще одно описание очков, причем, по мнению Вейцмана, лучшего знатока древней иудейской истории в Англии, очков, которые происходят из Египта. Нет ничего странного, что в стране фараонов были знакомы с ними даже до того, как там появились собственно фараоны. Ведь только так можно объяснить наличие микроскопических рисунков на ручке ножа из слоновой кости, который нашел в 1990-х годах. Доктор Гунтер Драйер, директор немецкого института в Каире, на кладбище Омель-Кап в Абидосе. Удивительно, что нож датируется до династической эпохой, ТН, периодом Нагада-2, то есть примерно Хив в ДНЭ. Другими словами, он был изготовлен 5300 лет назад. Эта настоящая археологическая загадка представляет нам, что можно оценить только при помощи лупы, череду человеческих фигур и животных, чьи головы не превышают 1 миллиметра. Темпл, судя по всему, абсолютно убежден, что оптические технологии появились в Египте и использовались не только при изготовлении миниатюрных изображений и в повседневной жизни, но и при строительстве и ориентации зданий в Древнем Царстве, а также для производства разных световых эффектов в храмах посредством отполированных дисков и при исчислении времени. Вставные глаза у статуи 4, Ви и даже 3 династии были выпуклыми кристаллическими линзами, совершенно обработанными и отполированными. Они увеличивали размер зрачков и придавали статуям оживший вид. В данном случае линзы делались из кварца, а доказательства изобилия его в Древнем Египте в большом количестве можно найти в музеях и книгах по египтологии. Таким образом, получается, что око гора было еще одним типом оптического прибора. Линза Лиярда и другие, прототипом обширной серии доказательств, собранных Темплом, была линза Лиярда. Именно этот камушек находится в самом начале его 30-летней эпопеи, и в силу огромного значения, который он представляет для глубокого пересмотра истории, хранится в отделе древности Западной Азии Британского музея. Линза была найдена во время раскопок, производившихся Остином Генри Лиярдом в 1849 году в Ираке в одном из залов дворца в Калху, известном также как город Нимрод. Она представляет собой только часть комплекса находок, в который входит огромное количество предметов, принадлежавших ассирийскому царю Саргону II, жившему в 7 в ДНЭ. Речь идет о предмете из горного хрусталя, эллипсоидной формы, 4,2 сантиметра длиной и 3,43 сантиметра шириной, со средней толщиной в 5 миллиметров. Первоначально у этой линзы была оправа, возможно, из золота или другого драгоценного металла, пригнанная с большой тщательностью, но ее похитили и продали рабочие с раскопа. Однако самое удивительное то, что речь идет о настоящей плосковыпуклой линзе, которая была вырезана в форме тороида, совершенно неправильного на взгляд не специалиста, и с многочисленными прорезями на плоской поверхности. При этом абсолютно очевидно, что она использовалась для коррекции астигматизма. Поэтому диоптрическая градуировка на этой линзе разная в разных ее частях, от 4 до 7 единиц, и уровни повышения диоптрии колеблются от 1,25 до 2. Изготовление подобного прибора требовало высочайшей точности работы. Ее поверхность сначала была полностью плоской с обеих сторон и обладала совершенной прозрачностью, качеством, которое, естественно, сейчас во многом утеряно благодаря многочисленным трещинам, грязи, забившейся в микропоры и другим воздействиям, неизбежно оставляющим свои следы на артефакте древностью в 2,5 тысячи лет. Весьма существенно, что линза имеет размеры глазного яблока и даже совпадает по параметрам с некоторыми современными стандартными линзами. Когда Темпл наткнулся на историю этой линзы и закончил ее анализ, началась его работа, приведшая сегодня к выявлению и изучению более 450 линз по всему свету. Первооткрыватель Трой Шлиман нашел 48 линз в развалинах мифического города, из которых одна особенно выделялась совершенством выделки и следами знакомства с инструментами гравера. В Эфесе найдено целых 30 линз, и что характерно, все они были вогнутыми и уменьшали изображение на 75%, а в Кносе, на Крите, как выяснилось, линзы изготавливали в таких количествах, что даже удалось найти настоящую мастерскую минойской эпохи по их производству. В Каирском музее хранится экземпляр круглой линзы 3 в ДН 5 мм в диаметре, сохранившийся в прекрасном состоянии и увеличивающий в 1,5 раза. В скандинавских странах количество обнаруженных древних линз приближается к 100, а на развалинах Карфагена их найдено 16, все плосковыпуклые, все из стекла, за исключением 2, сделанных из горного хрусталя. Очевидно, что после выхода книги «Хрустальное солнце» и ее перевода на другие языки отыщутся новые линзы, зажигательные стекла, смарагды и иные свидетельства оптического искусства древности, безо всякого толка пылившиеся в музеях в течение многих десятилетий или даже столетий. Однако не стоит видеть в этих свидетельствах следы пребывания на нашей Земле инопланетян или существования неких забытых цивилизаций с чрезвычайно развитыми технологиями. Все они лишь указывают на нормальное эволюционное развитие науки и технологий, опирающиеся на изучение природы при помощи накопления эмпирических знаний, путем проб и ошибок. Иначе говоря, перед нами свидетельство изобретательности человеческого гения, и только человек в ответе как за возникновение подобных чудес, так и за их забвение. Тысячелетние очки. Мы уже знаем, что библейский термин «татафот» был, вероятно, египетского происхождения и обозначал предмет, похожий на наши очки. Однако лучший пример использования очков в древности дает нам печально известный Нерон, о котором тот же самый Плиний предоставляет исчерпывающие сведения. Нерон был близорук и для того, чтобы наблюдать гладиаторские бои, использовал смарагды, кусочки зеленоватого хрусталя, не только исправлявшие дефекты зрения, но и зрительно приближавшие объекты. То есть речь идет о монокле, который, вполне возможно, держался на металлической подставке, а его линза, вероятно, была изготовлена из зеленого самоцвета типа изумруда или же из выпуклограненного стекла. В последние столетия эксперты много дискутировали на тему близорукости Нерона и пришли к выводу, что изобретение средств корректировки зрения 2000 лет назад вполне возможно, в противоположность традиционно принятому мнению о возникновении очков в 13. Темпл делает вывод, древние очки, которых, по моему мнению, было очень много, представляли из себя вид пенсне, закреплявшиеся на носу, или вид театрального бинокля, который время от времени подносили к глазам. Что же касается вопроса, имели они или нет какие-либо оправы, то, судя по всему, на него можно ответить положительно. Оправы были и крепились они, так же, как и сейчас, за ушами. Возможно, что эти оправы делались из мягких и недолговечных материалов, как кожа или даже скрученная ткань, и из-за этого очень удобно сидели на носу. Однако, я полагаю, что большая часть древних выпуклых линз из стекла или хрусталя, использовавшихся для корректировки зрения, никогда не носились постоянно на лице. Я думаю, что их держали в руке, например, при чтении, подносили к странице, как лупу, в тех случаях, когда какое-нибудь слово на странице было неразборчиво, заключает Темпл. Римские увеличительные стекла. Согласно автору «Хрустального солнца», римляне отличались особенными талантами в производстве оптических приборов. Линза из Майнца, найденная в 1875 году и датируемая 2 в ДН, это лучший тому пример, равно как и найденная в 1883 году ее современница из Таниса, ныне хранящаяся в Британском музее. Однако помимо линз существовали в больших количествах зажигательные стекла, маленькие стеклянные сосуды 5 мм в диаметре, которые заполнялись водой, и потому могли приближать или увеличивать в размерах предметы, фокусировать солнечные лучи и использовались для разжигания огня или прижигания ран. Эти стеклянные сферы были очень дешевы в изготовлении, что компенсировало их хрупкость, и многие музеи мира могут похвастаться обширной коллекцией их образцов, правда до сих пор считавшихся сосудами для парфюмерии. Автор идентифицировал 200 из них и считает, что они представляют собой зажигательные стекла повседневного применения, гораздо более грубые, нежели качественно полированные и оттого дорогие линзы, которые использовались уже 2500 лет назад в Древней Греции. Звездному диску 18 тысяч лет, в германской земле Саксония-Анхальт, километрах в 20 к северо-западу от Наумбурга, лежит городок Небра. В конце 1990-х года, в его окрестностях внутри кольцеобразного вала, венчающего поросшую лесом вершину горы Миттельберг, в неглубокой яме, выдолбленной в каменистой почве, а затем засыпанной землей, грабители могил случайно нашли клад из очень древних предметов. Возраст находки ученые оценили в 18 тысяч лет. Она состояла из двух мечей и нескольких браслетов эпохи Бронзового века, а также удивительного изделия неизвестного назначения, о котором и пойдет речь дальше. Это бронзовый диск диаметром 32 сантиметра и толщиной около 2 миллиметра с изображениями Луны, Солнца и звезд. По краям диска на противоположных его сторонах размещались две дугообразные полосы, одна из которых утрачена, а под Солнцем и Луной, у кромки диска, находится серповидная полоска, символизирующая, вероятно, солнечную ладью. Все упомянутые элементы небосвода накладные, изготовленные из золота. Прежде чем звездный диск попал к ученым, он пережил настоящую криминальную одиссею. Грабители, нашедшие клад, хотели его продать, в первую очередь, конечно, драгоценный диск, но задача оказалась сложной, поскольку по законам Германии такая находка является собственностью государства. Криминальные обладатели находки сменяли друг друга, пока в 2001 году на их след не напали органы власти, подославшие к ним покупателя. Переговоры прервались самым неожиданным для продавцов образом, а драгоценный предмет попал под охрану государства. Звездный диск из Миттельберга. Прежде всего было необходимо убедиться в подлинности звездного диска, то есть в его древности. Однако сделать это подчас бывает нелегко. Радиоуглеродный метод датировки, по изотопу углерода С-14, используемый применительно к остаткам органических веществ, в данном случае не годился. Помогло наличие на поверхности диска патины окисной пленки, которая окрасила бронзу в ярко-зеленый цвет. Правда, патина может образоваться как под воздействием естественной среды, так и в результате специальной обработки. Но в последнем случае для ее создания необходимы химические вещества, следы которых легко обнаружить при анализе искусственного покрытия. Патине, покрывающей диск, таких веществ не было. И поскольку его нашли вместе с мечами и браслетами, возраст которых около 18 тысяч лет, ученые установили с достаточной степенью достоверности, а об обстоятельствах обнаружения клада грабители рассказали во всех подробностях, то древность составляющих его предметов можно считать доказанной. Более того, возможно, что этот, или подобный ему, звездный диск был известен и почитался в античную эпоху. В 18-й песне поэмы Гомера «Илиада» подробно описан щит Ахилла, изготовленный Гефестом, как считают ученые, по образу и подобию находки с горы Миттельберг. Вот его описание в переводе Н. И. Гнедича. Щит из пяти составил листов и на круге обширном. Множество дивного Бог по замыслам творческим сделал. Там представил он землю, представил и небо, и море. Солнце, в пути неистомное, полный серебряный месяц. Все прекрасные звезды, какими венчается небо. Видны в их сонме Плеяды, Геады и мощь Ориона. Арктос, сынами земными еще колесницей зовомой. Там он всегда обращается, вечно блюдет Ориона. И единый чуждается мыться в волнах океана. Раскопки показали, около 1260 года до н.э. Троя испытала длительную осаду и была разрушена, что, в принципе, подтверждает сведения греческих преданий о Троянской войне и связанных с ней исторических событиях. Ну а каково же прикладное предназначение диска и изображенной на нем небесной карты? В 25 километрах к юго-востоку от Небры около поселка Госик в округе Вайсенфельс археологи раскопали доисторическую обсерваторию диаметром 75 м. Установлено, что она построена более 7 тысяч лет тому назад, то есть это самая древняя из известных на сегодняшний день астрономических обсерваторий, которая старше Стоунхенджа и всех известных сооружений Египта, а также других высокоразвитых древних цивилизаций. По мнению исследователей, между звездным диском из Небры и обсерваторией вблизи Госика имеется несомненная связь. Профессор Вольфгард Шлоссер из Бохумского университета исследовал звездный диск с астрономической точки зрения. Он убежден, тот, кто его создал, намеренно обозначил только положение 7 звезд из Плеяд, а остальные расположил без всякой системы, чтобы просто показать звездное небо. Изображение же Плеяд, наряду с Солнцем и Луной, имеет глубокий смысл. Почему же Плеяды играли столь важную роль в жизни древних народов? Античный поэт Гесиод, живший на рубеже 8-7 в.д.н.э., писал, что по положению на небосводе созвездия Плеяд землепашцы определяют моменты начала основных этапов своих работ пахоты, сева, жатвы. Однако вернемся к содержанию звездного диска. Как уже говорилось, на его краях напротив друг друга находились золотые дуги, одна из которых сохранилась. Если на ней построить сектор, то угол между образующими его радиусами составит 82,5 градуса. Но именно такой угол образуют радиусы, проведенные через середины двух входов внутрь обсерватории Госика, и ориентированы они точно на юго-восток и на юго-запад. Эти входы определяют горизонтальную долготу в системе небесных координат и, следовательно, точки восхода и захода Солнца в день зимнего солнцестояния для данной местности. В обсерватории есть еще и третий вход, но значение его расположения пока не ясно. Теперь становится понятным и смысл дуг на звездном диске. Они обозначают линию горизонта и определяют расположение входов, они же наблюдательные пункты в обсерватории Госика. Но и это еще не все. Исследователи выявили связь геометрии диска с географией, так сказать, в глобальном масштабе. Почти в 2000 километров на юго-восток от Госика в Эгейском море лежит остров Делос. На острове есть гора Кинтос, на вершине которой археологи обнаружили такую же обсерваторию, как и в Госике. Во времена Древней Греции Делос был крупным религиозным центром с величественным храмом Аполлона. Греческий историк и географ Диодор писал о Гипербореи, стране, лежащей далеко на северном краю мира. Ее жители, Гипербореи, пользовались особой любовью Аполлона, улетавшего к ним на зиму. Гиперборея славилась прорицателями, которые основали многие храмы и оракулы Аполлона. Самым известным из гипербореев был Абарис, прорицатель и жрец Аполлона. Он мог обходиться без пищи и летал на волшебной стреле, подаренной ему этим богом. Исследователи, не считающие Гиперборею чистым вымыслом, предполагают, что она могла находиться в Исландии или в Гренландии, где в далеком прошлом климат был гораздо более мягким. Так вот, если провести из центра обсерватории в Госике прямую линию через юго-восточный вход и продолжить ее, она приведет к храму Аполлона в Делосе. А прямая, проведенная через юго-западный вход и продленная на то же расстояние, что и первая, достигнет горного массива Сьерра-Невада на юге Испании, самого высокого на Пиренейском полуострове. Находились ли там в доисторические времена святилище и обсерватория, покажут будущие исследования, но место это для них представляется весьма подходящим. Если же продолжить прямую, соединяющую Делос и Госик, на северо-запад, то она достигнет овеянного легендами священного мыса Рейкинес в Исландии, где когда-то высадились первые викинги, а будучи продлена еще дальше, приведет в Гренландию. Звездный диск из Небры теперь находится в Музее истории первобытного общества в городе Галле, и его научные исследования продолжаются. Узник ледника Земелаун, Эце, которого называют еще земелаунским ледовым человеком, тирольским человеком или Эрце, а также его восковое изображение выставлены в археологическом музее города Бальцано в Северной Италии. Музей этот уникален. Его специально построили только для одной находки, самого Эци, единственной известной в научном мире, отлично сохранившейся мумии доисторического человека. 19 сентября 1992 год. два немецких альпиниста, путешествуя по леднику Зимелаун в районе долины Эц в Южном Тироле, наткнулись на полузасыпанные снегом останки человека. Одна его рука, словно закрывая лицо от снега или ветра, застыла в поднятом положении. Сначала несчастного приняли за сорвавшегося со скалы альпиниста, что, увы, не редкость, за последние 200 лет, с тех пор, как лазание по ледникам стало модным занятием, такую смерть нашли сотни, если не тысячи экстремалов. Но вскоре весь ученый мир облетело сенсационное сообщение, найдено чудесно сохранившееся тело человека, жившего в Альпах более 5000 лет назад. Реконструкция облика Эце древнего человека, найденного в Тирольских Альпах. Надо заметить, что до недавнего времени знания археологов о человеке времен ледникового периода были весьма скудны. Несколько черепов, фрагменты скелетов, сопровождаемые каменными, поздние костяными орудиями, изредка захоронения, в некоторых районах, главным образом во Франции и Испании, наскальные рисунки. В Западной Европе, в силу особенностей климата, практически невозможно на длительный срок сохранить в естественных условиях что-нибудь, кроме камней и костей. Но Эце побил все рекорды, он не только сохранился сам, но и все, что могло пригодиться в горах человеку его времени, оказалось при нем, причем в отличном состоянии. Состояние тканей его тела таково, что можно сделать однозначный вывод: после смерти оно сначала мумифицировалось, а потом было накрыто ледником, благодаря чему ткани не превратились в трупный воск, как это обычно происходит при погребении во льду. Ледник постепенно таял, и вот, наконец, тело было обнаружено, осторожно извлечено и после нешуточной баталии между правительствами Италии и Австрии, где проходит между ними граница в горах, определить трудно, поэтому сначала решили, что Эце лежал на австрийской земле, но потом, как следует все промерив, пришли к выводу, все-таки мумию нашли на итальянской территории, было передано ученым для исследований в Романо-германский музей города Майнца, Германия. Что же узнали ученые? Эце был невысоким, 158 сантиметров, зрелым мужчиной по последним данным, его возраст 46 лет и, за исключением двух особенностей, о которых речь пойдет ниже, не отличался от нынешних европейцев. Он был голубоглазым кудрявым шатеном, и, судя по длине сохранившихся волос, регулярно стригся. На теле Эце носил татуировки, в ухе серьгу из полированного камня с красочным орнаментом, на груди украшение или талисман в виде бусины с кисточкой из ниток. На ногах у него были кожаные гамаши и ботинки, набитые травой для теплоизоляции. К нижним концам гамаш были пришиты меховые бахилы, которыми обматывались горловины ботинок, весьма предусмотрительно в условиях снежной альпийской зимы. Куртка, сшитая узорным швом из шкур оленя, серны и дикой козы, покрывалась сверху длинной меховой мантией без рукавов, а поверх — травяной накидкой от дождя. Такие накидки тирольские пастухи носили еще лет 100 назад. На голове было некое подобие меховой кепки. При себе Эце носил целый набор необходимых вещей. В кожаной сумке на поясе лежали кремневые орудия, скребок, проколка и тонкое лезвие, костяное шило и кусок трута для разжигания огня. Также на поясе в плетеных ножнах висел кремневый кинжал с деревянной рукоятью и ретушером, приспособлением для заточки. Рядом с телом обнаружили большой тисовый лук и кожаный колчан с 14 стрелами. Из них две с каменными наконечниками и оперением, а среди имущества находились и четыре роговых наконечника на травяной нитке. Причем наконечники были прикреплены к древкам резиноподобным веществом, и не как-нибудь, а под определенным углом, придающим летящей стреле осевое вращение, так обеспечивается баллистическая устойчивость полета. Еще Эце принадлежал довольно экстравагантный меховой рюкзак на U-образной деревянной раме из орешника и лиственницы. В нем находились запасная тетива из жилы, клубок бечевки, острие оленьего рога, вероятно, для свеживания туш, травяная сеть, то ли ловушка для птиц, то ли охотничья снасть более универсального применения, и два небольших берестяных короба в одном, как полагают, переносились тлеющие угли. На дне рюкзака нашли несколько зерен, одну терновую ягоду, и, что самое поразительное, походную аптечку, два грибка Пиптопорус бетулинус на кожаном шнурке, и антибиотик, и витамин С. Из общего ряда орудий, бесспорно, выделяется топор из практически чистой меди, длина лезвия 9,5 см, закрепленный на тесовом топорище с помощью кожаных ремней и дегтярного клея. Поначалу ученые думали, что кончина Эцы была естественной, от истощения. Но когда мумию согрели до 2 градуса и исследовали с помощью томографа, оказалось, что между ребрами остался обломок стрелы. Ребра сломаны, позвоночник поврежден, нос свернут, палец на ноге отморожен. Вероятно, Эцы пал жертвой локального военного конфликта, он ранил 4, о чем свидетельствуют остатки крови на его оружии. Затем кто-то подстрелил его, и хотя рана не была смертельной, бедняга сорвался со скалы и разбился. Исследователям удалось установить, что в тот день, а дело было весной или ранним летом, он сначала перекусил вяленым мясом горного козла со свежими овощами, потом поел жареные на костре оленины. Прошел через хвойный лес, на что указывает еловая пыльца, сохранившаяся на теле, взобрался по склону. Вообще, исследование зубов Эцы показывает, что пища его была довольно грубой, они сильно стерты, вероятно, вместе с пищей приходилось жевать и песок. Но зато никаких следов кариеса. В то же время состояние суставов заставляет предполагать артроз. В крови высок уровень холестерола, питался Эцы преимущественно мясом. А в складках одежды древнего альпиниста нашли вечное успокоение 2 блохи. Возраст подобных находок можно определить с помощью так называемого радиоуглеродного метода, правда, он не отличается большой точностью. Так вот, считается, что жил Эцы приблизительно 5,5-6 тысяч лет назад. Однако, не слишком доверяя углероду, 14, возраст человеческих останков оценивают еще и по найденным орудиям труда. Вот тут-то и начинаются вопросы. Ведь принято считать, если орудия каменные, значит, это каменный век, если медные, соответственно, медный. Да и внутри самого каменного века орудия датируют в основном по степени их совершенства, грубо они обработаны или тонко. Но при земелаунском человеке найдены как очень примитивные, чуть ли не неандертальские скребки, костяные изделия, характерные для неолита, так и медный топор и лук, словно одолженный у Робин Гуда. Причем тис, из которого сделан лук, идеальный материал для классических английских средневековых луков, встречается в этой местности довольно редко, стало быть, подобран специально, возможно, доставлен издалека. А медные топоры, подобные тому, что был у Эцы, действительно изготавливали поблизости, в Ремедело Сотто, на севере Италии, примерно в 2700 году до н.э. 1000 лет спустя после смерти нашего ледяного человека. То есть получается, что Эцы одновременно жил в нескольких эпохах, начиная с каменного века и заканчивая средневековьем. Археологи зашли в тупик. Впрочем, может быть, недоумение ученых связано главным образом с тем, что до сих пор в их распоряжении были лишь хорошо сохранившиеся каменные и костяные орудия, да и то поврось. Задумаемся, куда археологи-ортодоксы конца 3000-летия должны будут поместить нашего современника, который для передвижения пользуется автомобилем, а работает за компьютером, если трагическая смерть застанет его на даче у костра с печеной картошкой. Неужто в каменный век? Но вернемся к Эце. Итак, набору инструментов можно найти хоть какое-то правдоподобное объяснение, но другие детали уж и вовсе загадочны. Например, объем мозга ледяного человека – 1560 кубических сантиметров, что, скорее, похоже на неандертальца, чем на нас с вами, для Homo sapiens средний объем 1200 кубических сантиметров, хотя известны и более крупные размеры. Причины, по которым размер мозга стал уменьшаться, после того, как достиг высокого показателя, ученым пока не ясны. Неандертальские ученые считают и другую особенность Эцы. Несмотря на солидный возраст, 46 лет, Он все еще продолжал расти. Кости скелета еще не сформировались, что свидетельствует вопреки расхожему представлению о колоссальной, значительно превышающей современную продолжительность жизни людей того времени. А в завершении заметим, Эдса нашли 14 лет назад, и его исследования все еще продолжаются. Неизученные хранилища древних тайн. Александрия, 415 год Н.Э. Из известной всему просвещенному миру Александрийской библиотеки выходит Ипатия, женщина-математик, астроном, философ. Она еще не знает, что больше сюда никогда не вернется, по дороге ее поджидает толпа религиозных фанатиков. Толпа забрасывает Ипатию камнями. Особенно усердствуют женщины, с еще живой жертвы они острыми краями раковин сдирают кожу. Но Ипатия хорошо знала, в каком месте и в какое время она живет. Александрия была одним из центров раннего христианства. Фанатики еще при жизни Ипатии, в 391 году Н.Э., пытались уничтожить Александрийскую библиотеку. Тогда погибла значительная часть ее рукописей. Александрию, как видно из названия, основал в 332-331 годах до Н.Э. Александр Македонский. После него, при династии Птолемеев, она стала столицей Египта и крупнейшим портом на Средиземном море. Александрийская библиотека была основана в начале 3 в Д.Н.Э. По разным источникам, в ней хранилось от 100 тысяч до миллиона рукописей. Несмотря на пожары и варварство фанатиков, библиотека просуществовала более 1000 лет. Но в 7 в Н.Э. сюда пришли арабы, завершившие ее уничтожение. Вид на Александрию и маяк. Долгое время историки полагали, что бесценная сокровищница древних знаний безвозвратно погибла, но постепенно в разных странах Европы и Азии стали появляться исторические документы, явно когда-то принадлежавшие библиотеке. Ее хранители, люди по тем временам весьма образованные, не могли не видеть угрозу сокровищницы со стороны религиозных фанатиков и принимали меры для спасения рукописей. Убийство Ипатии ускорило эту работу. Втайне от правителей каста хранителей с помощью многочисленных переписчиков изготовляла копии самых важных исторических документов, а оригиналы небольшими партиями отправляла в другие страны. По некоторым данным, часть рукописей осела даже в монастырских библиотеках Тибета. Одним из центров хранения древних рукописей стал Эчмиадзин, место резиденции главы армянской церкви. Постепенно в Армении сформировался центр хранения древних свитков Матинодаран. 17 декабря 1920 года, после установления советской власти в Армении, Матинодаран был объявлен национальным достоянием. В 1939 году власти перевели хранилище в Ереван, а в 1960 году поместили в специально построенное здание. В 1939 году в числе лиц, назначенных ответственными за перевозку в Ереван рукописей из резиденции католикоса, был молодой историк из Москвы Виктор Арутюнян, на самом деле являвшийся сотрудником НКВД. О дальнейших событиях повествует дневник Виктора, который он вел в то время. В частности, в нем сказано, что при беглом просмотре свитков в одном из них Арутюнян с изумлением обнаружил карту поверхности Марса. Более того, вокруг Марса была нарисована окружность с изображенным на ней кружочком, несомненно обозначавшим спутник планеты. Ошарашенный открытием, Виктор поступил по-мальчишески, осторожно извлек карту и спрятал ее за пазуху, надеясь показать своему школьному учителю, а затем вернуть на место. К сожалению, единственный листок с картой дал очень мало информации. Текст был на латинском языке и, судя по всему, был поздним переводом древнеегипетского текста. Отсутствовало в нем самое главное, кто и когда изготовил карту. И хотя оптические линзы были известны еще в Древнем Египте, даже Галилей не смог увидеть спутники Марса в свой телескоп. Этого не смогли сделать в 19 и в крупнейшей в Европе Пулковской обсерватории. Понадобился новейший 26-дюймовый телескоп морской обсерватории США, чтобы обнаружить их в 1877 году. Но на карте, найденной Виктором, был изображен лишь один спутник. К сожалению, эта невероятная история осталась без продолжения. Виктор переслал карту в Армянскую академию наук с указанием, откуда она была взята. Затем война, он ушел на фронт, где и пропал без вести. После войны никаких сведений об удивительной карте и о рукописи, из которой она была взята, не публиковалось. Скорее всего, она так и лежит в архиве Матинодарана. Косвенным свидетельством существования уникального документа является информация кандидата исторических наук Горбовского о том, что в толковом словаре известного грузинского ученого и писателя Сабы Арбелиани 1658-1725 содержится упоминание о спутнике Марса и даже указан радиус его орбиты 24019 км, современное значение 25459 км. Не исключено, что Арбелиани посещал Эчмиадзин и почерпнул эти сведения из хранившейся там древней рукописи. Во всяком случае, поискать ее стоит, хотя это довольно сложная задача. В фондах Матинодарана к моменту его переезда в новое здание насчитывалось около 1000 древних рукописей, 1850 фрагментов, 2000 страниц из разных книг и около 200 тысяч документов по истории стран Востока. Но думается, тайна карты Марса стоит самых кропотливых и трудоемких усилий. На просторах Мирового океана, Атлантида, очередной миф или новая реальность. Антарктическая версия. Более 2000 лет существует пленительная легенда о загадочной стране Атлантиде, где жил мудрый и счастливый народ. Однако он не выдержал, к сожалению, испытания хорошей жизнью и разжег в себе алчность и страсть к завоеваниям. Зато и был наказан богами, причем жестоко, в один день и бедственную ночь, как гласит легенда. Атлантида вместе со своей прекрасной столицей и многочисленными жителями рухнула в пучины океана. Это трагическое событие произошло будто бы около 12 тысяч лет назад. Легенду об Атлантиде рассказал нам древнегреческий философ Аристокles Платон, 427-347 д.н.э. И споры о сказочной стране не утихают по сей день. Ученым не дает покоя главный вопрос, где располагалась легендарная Атлантида. Платон указывал на Атлантический океан, за Геркулесовыми столпами, то есть за Гибралтарским проливом. Его мнение многие и давно оспаривают, апеллируя к иному смыслу платоновских географических терминов. Например, современник Пушкина академик Авраам Норов считал, что Платон на самом деле имел в виду Средиземное море. Куда только не поселяли бедную Атлантиду ученые. И в пески Сахары, и на Канарские острова, и на север Европы, и даже в Скандинавию. Новую поразительную версию о местоположении загадочной страны выдвинул атлантолог Рэнд Флемат. Точкой отсчета в его гипотезе стало все то же предположение о несоответствии платоновской географической терминологии нынешним обозначениям. Это предположение развязало исследователю руки, и он проделал небольшой эксперимент. Снял обычный школьный глобус с оси и стал поворачивать его от себя к северу. Он остановил глобус в тот момент, когда перед его глазами появилась Антарктида, то есть в центре мира как бы оказался Южный полюс. Внимательно рассмотрев открывшуюся на глобусе картину, Рэнд Флемат сделал ряд любопытных заключений, имеющих прямое отношение к проблеме Атлантиды. Карта Арония Финея. 1531 год. Исследователь взял подлинный текст Платона и вновь прочел интересующее его место, с него, то есть с острова Атлантида, легко было перебраться на другие острова, а с них на весь противолежащий материк, который окаймляет истинный океан. Ведь море по эту сторону Гибралтарского пролива является собой всего лишь бухту с узким проходом в нее. Рэнда Флемата не могло не озадачить употребление Платоном слова «бухта» по отношению к Средиземному морю. Только одно могло бы послужить ему оправданием. Настолько велик был для Платона истинный океан, что Средиземное море казалось по сравнению с ним небольшой гаванью. Вряд ли на роль истинного океана мог претендовать Атлантический, поскольку он, как известно, практически изолирован от других океанов Земли континентами. А вот при взгляде на мир через Южный полюс Атлантический, Тихий и Индийский океаны сливаются воедино, возможно, и образуя при этом тот самый истинный океан Платона. Тогда и континенты, окаймляющие его, при таком взгляде выглядят куда более выразительно здесь, чем в Атлантике. Читатели, должно быть, уже догадались, куда клонит Рэнд Флемат. Он размещает легендарную Атлантиду в Антарктиде. Такого варианта, кажется, еще никто не предлагал. И что интересно, исследователь находит новые аргументы в пользу своего удивительного предположения. Платон сообщает, что Атлантида по территории была больше, чем Ливия и Азия вместе взятые. Под Ливией философ подразумевал Северную Африку, а Азией считал районы, которые мы называем Ближним Востоком. Ливия и Азия вместе взятые, по мнению Флемата, немного превышают по размерам нынешние Соединенные Штаты. Примерно такое же соотношение имеют размеры Антарктиды, несколько уменьшенные за счет позднейших образований, и США. Далее Платон добавляет, что Атлантида была гористым островом и возвышалась высоко над уровнем моря. И в этом отношении аналогия с Антарктидой полная. Она возвышается почти на 2000 метров над уровнем моря. В 1665 году немецкий иезуит Атанасиус Кирхер выпустил многостраничный труд, включающий репродукцию древней египетской карты Атлантиды. Сравнение конфигурации острова с очертаниями Антарктиды, каковой она была 12 тысяч лет назад, показывает, как считает Флемат, их поразительную похожесть. И хотя на египетской карте Атлантида помещена в Атлантическом океане, Флемат считает это ошибкой, в которую будто бы впал и Платон. Традиционно считалось, что Антарктида покрыта льдом на протяжении, по крайней мере, 50-60 миллионов лет. Однако в 1990 году в 250 милях от Южного полюса геологи обнаружили вмороженные в лед остатки древесного леса возрастом 2-3 миллиона лет. На знаменитой карте турецкого адмирала Перерейса, созданной в 1513 году на основании более старых карт, восходящих к 4 веку до н.э., Антарктида изображена безо льда. На карте Аронциуса Финеуса, Аронтия Финея, составленной в 1531 году, видим горные цепи и реки в Антарктиде там, где теперь одни лишь ледники. Все это говорит о безледниковой Антарктиде на памяти человечества, которое в те времена непостижимым образом, не имея авиации и тем более спутников, смогло составить карты Южного материка с очертаниями, нанесенными лишь в 20 веке методами сейсмического зондирования двухкилометрового ледяного покрова. Американский картограф Чарльз Хепгуд установил, что карта Перерейса содержит по крайней мере 24 точки, выверенные с точностью до полградуса. Но европейцы не могли достичь такой точности до знаменитых путешествий капитана Кук во второй половине 18-х. Хепгуд много лет разрабатывал непризнанную официальной наукой идею периодических смещений земной коры, литосферы, плавающей по более вязкому слою, астеносфере, который опирается на твердую мантию, толстый слой между земной корой и ядром Земли. Причем вместе с корой путешествуют и бассейны океанов. Его идею восторженно принял Альберт Эйнштейн и даже написал предисловие к первому изданию книги Хепгуда «Смещение земной коры». Гипотеза Хепгуда имеет прямое отношение к проблеме Атлантиды, ибо смещениями земной коры объясняются резкие климатические изменения на планете без необходимости допускать раскачивание земной оси, то есть блуждание полюсов. По Хепгуду полюсы остаются на месте, а под ними просто меняется панорама. Путем анализа климатических изменений за счет смещения земной коры автор приходит к выводу о былом теплом климате в Антарктиде. И это обстоятельство он записывает в актив своей антарктической версии расположения Атлантиды. И, наконец, Хепгуд ссылается на японского императора древности Тёмну, который в 681 году н.э. приказал своей гильдии летописцев собрать воедино наиболее старые мифы страны восходящего солнца. В итоге образовалась целая книга мифов, причем один из них упоминал времена, когда Земля была очень молода, и первая обитаемая страна называлась Анагароджима, и располагалась она недалеко от полюса. Хепгуд убежден, недалеко от Южного полюса, каменные загадки Бимини. Всего в четверти мили от райского курорта Парадайс-Пойнт, что находится на островах Бимини, Багамы, в морских глубинах лежит неизвестное сооружение из камня, которое уже несколько десятилетий не дает покоя местным жителям, ученым, мистикам и экстрасенсам. За прошедшие годы труды любознательных исследователей не только не раскрыли загадку таинственного сооружения феномена, но даже еще больше ее запутали. Это полумистическое сооружение называют «Дорогой Бимини» по названию островов в составе Багамских. По мнению скептиков, она результат деятельного труда и капризов природы и представляет собой просто причудливо расположенные подводные скалы и рифы. По мнению романтиков-оптимистов, эта дорога ведет не куда-нибудь, а к месту, где некогда находился неведомый нам город, остров или континент Атлантида. Дорога Бимини представляет собой как бы две параллельные, вымощенные каменными плитами колеи. Некоторые из этих плит достигают шестиметровой длины. Дорога Бимини находится на глубине 3-9 метров, но благодаря идеально прозрачной воде прекрасно просматривается с поверхности моря. Ее длина составляет 500 метров, а ширина 90. Неподалеку от нее тянется рукав J-образной формы, который выложен из такого же материала. В том же районе под водой обнаружено множество других странных конструкций, концентрических окружностей и площадок. Мир узнал о существовании дороги Бимини только в 1968 году. Что же касается местных жителей, то они всегда относились к удивительному феномену, как к чему-то само собой разумеющемуся. «Здесь Бог благословляет людей на жизнь», — говорят они. Случилось так, что в 1968 году один американец, возвращаясь на собственном самолете из отпуска домой в Штаты, обнаружил с высоты птичьего полета странное подводное сооружение и сообщил о нем журналистам. Летчик-любитель был знаком с работами своего соотечественника, экстрасенса и провидца Эдгара Кейси, который еще в 1936 году предсказал, что у островов Бимини в 1968-1969 годах будут обнаружены руины древней Атлантиды. После открытия, сделанного американцем, к островам Бимини устремились ученые, экстрасенсы, мистики, искатели сокровищ и просто авантюристы. Среди них оказался американский геолог, зоолог, палеонтолог и аквалангист Мейсон Валентайн. При одном из погружений на дно Атлантического океана на глубине 3 метров он обнаружил сотни каменных плит четкой квадратной и прямоугольной формы, квадратные площадки, мощеные дороги и дольмены, необычные структуры из камня, несколько колонн, увенчанных сверху плитой. Сложно представить, чтобы подобные строительные работы осуществились только силой природы, сами по себе, без участия людей или каких-либо других разумных существ. В тот же год Валентайн ошеломил мир еще одной новостью: он нашел на дне Атлантики развалины храма. Археологи предполагали, что их возраст составляет 10-14 тысяч лет, и надеялись обнаружить осязаемые следы Атлантиды. Однако стоит уточнить, что далеко не все специалисты сходились во мнении, будто Валентайн обнаружил именно остатки храма. Если верить Платону, Атлантида исчезла с лица Земли в один день и одну ночь как раз 12 тысяч лет назад. Причиной ее исчезновения послужил какой-то природный или иной катаклизм, возможно, землетрясение, в результате которого Атлантида ушла на дно океана. Еще в середине 1950-х годов шведские ученые подняли образцы грунта со дна Атлантического океана с глубины 3,5 километра и подвергли их тщательному анализу. Оказалось, что в грунте содержались остатки материковых растений и речных ракушек. Это позволяло сделать вывод, что некоторые области дна современного Атлантического океана некогда представляли собой сушу, а значит, гипотеза гибели Атлантиды в океане вполне реальна. Ну а вкупе с предсказаниями Кейси, находками летчика-любителя и доктора Валентайна такой факт вызвал мировую сенсацию. В начале 1970-х годов преподаватель английского языка и литературы Академии военно-воздушных сил США и большой любитель археологии Дэвид Цинк прилетел на Багамы для того, чтобы заняться изучением дороги Бимини и развалин древнего храма. В погружениях принимали участие профессиональные аквалангисты из ВМС США, которых направляли на определенные участки дна ученые и экстрасенсы. Поднятые со дна образцы каменных плит развалин храма и дороги Бимини отправили в лабораторию на исследование. Результат его поверг ученых в замешательство. Утверждалось, что возраст образцов составляет 28 тысяч лет. Но здесь следует уточнить, что Цинк больше, чем ученым, доверял экстрасенсам, а потому вскоре написал три книги, в которых ошеломил всех новой, еще более грандиозной версией происхождения подводных сооружений. Правда, кроме Цинка, в нее мало кто так беззаветно верил. Вкратце, храм, обнаруженный Валентайном, построили жители Атлантиды, а субподрядчиком этой грандиозной стройки были инопланетяне из звездного скопления Плеяды. Что касается скептиков, то они не отличались оригинальностью в своих предположениях относительно дороги Бимини. Помимо ее природного происхождения, они выдвигали версию о том, что камни, из которых состояли остатки храма и дорога, сброшенный с морских кораблей балласт. Каменные плиты действительно использовались во флоте в Средние века как балласт, но удивляет их сосредоточенность в одном месте и искусное, аккуратное приземление на дно морское таким образом, что образовалась прямая линия, похожая на дорогу. Правительство богам не скупится на инвестирование курорта и исследовательского центра вблизи столицы Нассау. Туда съезжаются аквалангисты со всего мира. Задача одна – найти Атлантиду. Тиуанака ждет исследователей. 20 лет посвятил поискам Атлантиды и английский картограф Джим Аллен, пока наконец не обнаружил легендарное царство в Боливии. На космическом снимке четко просматривался весьма протяженный канал, который соединялся с круглой гаванью. Все вроде бы соответствовало описанию Платона. По мнению Аллена, из озера Титикака, находившегося рядом, по рекам и каналам вполне можно было перебраться на Атлантическое побережье. Оставалось уже на местности проверить открытие, сделанное за письменным столом. Увы, в действительности канал совершенно не напоминал рукотворное сооружение, скорее всего, это была обыкновенная лощина вдоль географического разлома. А с круглой гаванью вообще получился полный конфуз. Гавань оказалась крупнейшим в Боливии карьером для открытой разработки золотоносной руды. Хотя труды Аллена и не увенчались успехом, он не отчаялся и продолжил свои поиски по аэро- и космическим снимкам. Как мы увидим в дальнейшем, взгляд с высоты вполне может стать прологом к сенсации. А почему бы не считать Атлантидой знаменитое царство Тиуанака в Боливии? Великолепные архитектурные сооружения, таинственные ворота солнца, пирамиды, массивные колонны, барельефы, статуи и многочисленные каналы – все это говорит о древней могущественной цивилизации. По последним данным, население Тиуанака достигало 300 тысяч человек. Любопытно, что, по одной из древних легенд, индейцы Тиуанака чем-то очень сильно прогневили богов, и те покарали их. Во время сильного землетрясения главный город царства погрузился в воду. Ну, все прямо по Платону. Сравнительно недавно во время подводных съемок на дне озера Титикака были обнаружены развалины храмов и дворцов. К сожалению, на роль Атлантиды царство Тиуанака претендовать вряд ли сможет, поскольку процветало оно гораздо позже, хотя некоторые исследователи считают, что данная цивилизация зародилась 10 тысяч лет назад. Но может быть, стоит поискать Атлантиду в соседней Бразилии. Затерянные города полковника Фасепта. В 1906-м, 1909 годах полковник Перси Гаррисон Фосит по заданию правительства Боливии провел рекогносцировку обширного района у границы с Бразилией. Индейцы-проводники, которые сопровождали полковника в его походах, часто рассказывали ему о затерянных в джунглях таинственных городах. В 1911 году весь мир облетело сенсационное известие об открытии в Андах великолепного города инков Мачу-Пикчу. Оказалось, Южная Америка хранит еще немало тайн, раскрыть которые попытался Перси Фосит. Полковнику удалось разыскать сообщение о том, что в 1753 году в джунглях были найдены развалины величественного каменного города. Во время поисков легендарных рудников Мурибеки, португальца, которому удалось открыть богатейшие месторождения золота и серебра, колонисты после длительных блужданий в джунглях неожиданно вышли к горам. Поднявшись по глубокой расщелине на вершину одной из них, они увидели за горной грядой на равнине огромный город. Убедившись, что он давно покинут, путешественники осторожно спустились к его развалинам, надеясь, что там сохранились ценные предметы. «Люди прошли под арками», — пишет Фосит, — «и ступили на широкую улицу, усеянную обломками колонн и каменными глыбами, облепленными растениями-паразитами тропиков. По обеим сторонам улицы стояли двухэтажные дома, построенные из крупных каменных блоков, не скрепленных известкой, но подогнанных друг к другу с невероятной точностью. Портики, суживающиеся кверху и широкие внизу, были украшены искусной резьбой, изображающей демонов. В центре города внимание колонистов привлекла огромная колонна из черного камня, увенчанная прекрасно сохранившейся статуей человека, одна рука которого покоилась на бедре, а другая, вытянутая вперед, указывала на север. Кроме этого монумента, на центральной площади города стояли покрытые резьбой и частично разрушенные обелиски из такого же черного камня, а также величественный дворец с мощными квадратными колоннами. Над главным входом дворца сохранилось резное изображение юноши с лентой через плечо и щитом в руке. Любопытно, что на его голове было нечто, напоминающее лавровый венок, а под резным портретом четко просматривалась надпись, начертание букв которой походило на древнегреческое. Напротив дворца располагался прекрасно сохранившийся храм, каменные стены которого покрывала стершаяся от времени резьба, изображающая людей, животных и птиц. Таинственный город разрушило страшное землетрясение. Повсюду в мостовой зияли глубокие трещины, кое-где ряды зданий полностью поглотила земля. Один из путешественников нашел в развалинах золотую монету с изображением колена преклоненного юноши, лука, короны и какого-то музыкального инструмента. Скорее всего, колонистам удалось обнаружить и другие сокровища, о чем свидетельствуют туманные намеки в записях. В горах рядом с городом португальцы нашли заброшенные серебряные рудники. Как упоминал Перси Фосит, в подобном городе удалось побывать в 1913 году британскому консулу в Рио-де-Жанейро. Там тоже была статуя на большом черном постаменте. К сожалению, ливень и наводнение вынудили консула и его проводников быстро покинуть развалины города. По мнению Фосита, кроме этих двух затерянных в джунглях городов были и другие. О них упоминают индейцы, и о них есть записи в документах иезуитов. Полковник в своих поисках также опирался на мнение одного видного бразильского ученого, который пришел к следующему выводу. В отдаленнейшие века коренное население Америки существовало в более цивилизованных условиях, чем сейчас. Вследствие множества причин эта цивилизация выродилась и исчезла, а в Бразилии как раз можно поискать ее следы. Не исключено, что в наших малоисследованных лесах могут сохраниться развалины древних городов. Знаменитый английский писатель Райдер Хаггард, автор романа «Копи царя Соломона», подарил Фосету загадочную статуэтку из черного базальта, некогда приобретенную в Бразилии. Статуэтка высотой около 35 сантиметров представляла собой человеческую фигурку, которая держала на груди пластину, испещренную иероглифами. Такие же письмена были вырезаны на ленте, обернутой вокруг лодыжек человека. Полковник показал статуэтку экспертам из Британского музея, но они не смогли объяснить ее происхождение. Тогда Фосит обратился к известному ясновидящему, который, глядя на статуэтку, увидел картины далекого прошлого. По его словам, от берегов Африки почти до самой Южной Америки простирался огромный, неправильной формы континент. На нем были густые леса, горы, деревни, города, величественные храмы. Потом разразилась страшная катастрофа. После неистовых извержений вулканов и землетрясений центральная часть материка погрузилась в морскую пучину. Большинство людей погибли, но кое-кому удалось спастись на лодках, именно с ними, уцелевшими атлантами фигурка, и попала в Южную Америку. Загадка боливийского альтеплана. Поскольку современная геология абсолютно уверена в том, что огромный материк не может уйти под воду и исчезнуть за один единственный день, да и на дне Атлантического океана нет никаких следов заветной земли, очевидно, что Эллен ошибся в своих выводах. На самом деле исчезнувший континент сейчас находится там, где и был всегда, напротив столбов Геркулеса, Гибралтарский пролив. Только теперь мы его называем Южной Америкой. В этом нет никаких сомнений, потому что современная спутниковая картография, ставшая доступной в последние 20-30 лет, зафиксировала, что в Южной Америке существует фактически абсолютно ровная прямоугольная равнина, так называемая Боливийская Альтеплана. Платон писал, что равнина, окружающая город, была намного выше уровня моря, и со всех сторон ее окружали горы. В горах находили золото, серебро, медь, олово и таинственный орикалкум, естественный сплав золота и меди, которые атланты использовали в качестве строительного материала на стенах города. Около Атлантиды существовали горячие и холодные источники, а некоторые из зданий были полностью сооружены из красных и черных камней, выкопанных в центре острова. В Альтеплана под подобное описание идеально подходит регион, примыкающий к озеру Папо, южная часть Боливии. Правда, грек использует термин «море». Но, скорее всего, в те времена морем считалось любое значительное водное пространство. Выходит, что только островной город Атлантида погрузился в море, а не целый континент, как думал Платон. И этот город находился на прямоугольном Альтеплана рядом с озером Папо. Сам грек утверждал, что Атлантида опустилась ниже уровня моря, а из-за огромного количества грязи, ила добраться до нее невозможно сейчас, и вряд ли она будет найдена когда-нибудь в будущем. Кстати, в Боливии, в фольклоре местных индейцев, существует похожая история. Легенда о Дезагуадеро гласит о затоплении богами великого города, жители которого были наказаны за грехи и непокорность. На основании этой легенды остатки древнего центра цивилизации следует искать на Альтеплана, среди участков, соответствующих описанию Платона, маленький остров, окруженный тремя кругами воды и двумя земли. А периметр морской стены, которая могла использоваться для защиты от подъема воды в озере во время наводнения с радиусом в 50 стадий, типичен для вулканических образований. Пока ученым удалось идентифицировать 4 подобных участка. Первый — вулкан Квумадо, расположенный на западной стороне равнины, на границе с Чили. Этот вулкан состоит из центрального конуса, или острова, располагающегося в пределах кратера и образующего земляное кольцо. К нему, в свою очередь, примыкает внешний кратер. Таким образом, Квумадо прекрасно подходит под описание Платона. Центральный остров окружен двумя кругами земли, что, вероятно, естественная особенность на Альтеплана. Квумадо все еще является активным вулканом. Последний раз извержение на нем было приблизительно 2 или 3 тысячи лет назад, и в близлежащих окрестностях можно до сих пор обнаружить кусочки застывшей лавы и раздробленные камни. Однако Квумадо слишком удален от озера Папо, и его высота намного превосходит высоту равнины. К тому же беспорядочная форма кратеров вулкана делает маловероятной версию о местонахождении в нем когда-нибудь города. Другой подходящий участок, Колума, находится на севере от центра прямоугольной равнины. Круглое кольцо Земли правильного диаметра и ширины позволяло ему быть внешним кольцом Земли города Атлантида. Колыма имеет все признаки низкой горы, которую описал Платон, или горы, которая была низкой со всех сторон, как указано в других источниках. Правда, участок также расположен слишком далеко от озера, хотя озеро изменяется в форме и размерах после затопления, и, по мнению местных геологов, кольцо Земли оказалось сформировано из материала, который образовался в результате извержения газового пузыря. Третий участок Сантуария Килакос непосредственно примыкает к озеру и соответствует требуемому Платоном расстоянию в 50 стадий, 5 миль, от водной глади. Там есть наклонный конус необходимого диаметра 21 стадия, 2,1 мили, с низкой насыпью в центре и двумя пиками на юге. Остатки круглого кратера относятся к третичному периоду. Первоначальное кольцо было разрушено в результате некоего сильного взрыва или землетрясения, что похоже на историю эллинского философа. В центре насыпи существует деревня, жители которой используют воду из близлежащих холодных и горячих источников. Повсюду встречается много черных и красных камней, из них сделаны даже колонны церкви в центре поселения с добавлением белого известкового раствора, что делает ее очень похожей на здание исчезнувшей Атлантиды. На языке народа аймара эта местность называется «разрушенные остатки», а на наречии инков «Чихуа-вулкан», где что-то отсутствует. Наличие деревни и автомобильного шоссе делает ее доступной для туристов, желающих своими глазами лицезреть, как выглядела Атлантида на берегу моря, окруженная равниной, пока не оказалась разрушена землетрясениями и затоплена водами озера. Но идеальнее всего под рассказ Платона подходит район, получивший название Пампа-Альягоса. Он располагается на расстоянии в 50 стадий, 5 миль, от края моря, озера Пупа. Везде можно видеть красные, черные и белые камни. Часть Пампа-Альягоса действительно оказалась затоплена после землетрясений. Для борьбы с наводнениями вокруг озера могла быть сооружена круглая стена. Если подняться на вершину горы, то легко заметить, что если бы таинственный город Атлантов действительно существовал здесь, он был бы идеальным центром разнообразных маршрутов на равнине и соединялся бы с озером-каналом. Таким образом, материалы для строительства могли бы доставляться из далекого озера Титикака в Папо, а в направлении Атлантического океана через долину Риакваскалентес и реку Парану в Атланты, вероятно, снаряжали бы корабли, полные золота и серебра. Еще несколько гипотез. Человечество, как мы помним, узнало об Атлантиде из диалогов Платона Тимей и Критий. Ну а сам Платон вроде бы получил эти сведения от древнеегипетских жрецов. По Платону, тысячелетия назад в центральной части Атлантического океана находился крупный остров, или даже целый архипелаг. На его территории располагалось развитое государство с многомиллионным населением, красивыми и неприступными городами-крепостями. Мощный военный флот, 1200 кораблей. И огромная сухопутная армия надежно охраняли атлантов от посягательств соседей. Удобное географическое положение позволяло без проблем прокормить население, каждый год собирали по 2-3 урожая. Лес же, покрывавший острова, был неистощимым источником топлива и сырья. Развитая металлургия, рудники и каменолом не давали возможность атлантам не только строить многочисленные дворцы и крепости, но и создавать могучие боевые машины, летательные аппараты и даже ракеты. Как бы то ни было, но в один непрекрасный день Атлантиды не стало. Что же произошло с островом? Немало фантастов и исследователей ломали головы, пытаясь ответить на этот вопрос. Так, по мнению известного писателя Александра Беляева, Атлантиду погубило извержение вулкана, дремавшего на острове. Впрочем, некоторые исследователи склонны обвинять в гибели Атлантиды Луну. Согласно одной из моделей небесной механики, предложенной немецким астрономом Гестенкорном, в далеком прошлом Земля не имела спутника, а Луна была самостоятельным небесным телом. Примерно 12 тысяч лет назад она приблизилась к Земле и попала в зависимость от гравитационного притяжения нашей планеты. Течение такого астрономического процесса сопровождалось гигантскими гравитационными возмущениями, породившими огромные приливные волны высотой до 1 километра. Значительно активизировалась и вулканическая деятельность на Земле. Все это, вместе взятое, и вызвало гибель Атлантиды. Кстати, у многих народов сохранились легенды, согласно которым до потопа Луны на небе не было, а при приближении Луны к Земле появились гигантские океанские волны. Уфолог Д. Онищенко 10 лет назад выдвинул иную гипотезу. Атлантида была замкнутым мирком с обособленной цивилизацией. Время от времени ее представители ездили в другие страны. Однажды, когда экспедиция атлантов вернулась из Африки, выяснилось, что они привезли с собой, кроме всего прочего, неизвестную ранее болезнь, вирус иммунодефицита. Из-за скученности населения ВИЧ-инфекция стала быстро распространяться среди атлантов. Цивилизация оказалась на грани вымирания. Чтобы не заразить остальное население Земли, атланты решили взорвать свой остров и погибнуть вместе с ним. Надо сказать, данное предположение не лишено оснований. Как известно, испанцы завезли в Новый Свет холеру и черную оспу, а их там наградили сифилисом. Так что обмен болезнями для представителей разных формаций вполне реален. Согласно еще одному варианту эпидемиологической версии, болезнь могла попасть к атлантам из космоса. Сегодня уже ни для кого не секрет, что на метеоритах довольно часто обнаруживают споры бактерий. Возможно, атлантам просто не повезло, микроб на небесном камне, упавшем на территорию острова, оказался живуч и вредоносен. А москвич В. Алексеев, задумавшись над вопросом, какова должна быть энергия движения гигантского метеорита для пробивания земной коры, пришел к выводу, что при массе метеорита около 2 миллиарда тонн его плотность должна соответствовать плотности железа. Выходит, объект был не естественным космическим телом, а металлическим кораблем инопланетян. Более того, таких кораблей могло быть даже 2. Дескать, затеяли они между собой свару, и в пылу боя не заметили, как оказались в опасной близости от нашей планеты. Но и врезались в нее. Впрочем, большинство исследователей непознанного полагают, что неведомое небесное тело было хоть и металлическим, но естественного происхождения. Среди метеоритов довольно часто встречаются и железные. Так, по расчетам польского астронома Яна Гадомского, гигантский метеорит массой около 2 миллиарда тонн вполне мог пробить земную кору, сравнительно тонкую в районе Атлантики. Возникновение такой пробоины привело к выплескиванию раскаленной магмы и ее соединению с океаническими водами. Последовал мощный взрыв с выделением энергии, эквивалентной, по некоторым оценкам, взрыву нескольких тысяч термоядерных бомб. Образовавшаяся в результате взрыва гигантская волна высотой несколько километров буквально смела с лица Земли большинство древних цивилизаций. Чудом оставшиеся в живых очевидцы катаклизма из уст в уста передавали страшные истории о постигшей мир катастрофе. Видимо, так и появились легенды о всемирном потопе. А что же Атлантида? Вырвавшаяся магма резко понизила давление под тонким, 15-20 километров, дном Атлантики, в частности под архипелагом Атлантиды. Континентальные плиты вследствие этого потеряли устойчивость и пришли в движение, породив, в свою очередь, цепь мощнейших землетрясений. И архипелаг ушел под воду, словно торпедированный корабль. Он тонул, согласно расчетам, со скоростью 4-5 см/сек. В таком случае, возможно, египетские жрецы и Платон были правы, утверждая, что Атлантида ушла под воду моментально. И, наконец, еще одна версия астероидной гипотезы от инженера Вадима Пикуля из Самары. По его мнению, удар небесного посланца по Земле был двойным. Перед падением на нашу планету незваный гость раскололся на две части, как это произошло с астероидом, упавшим на Землю в районе Мексиканского залива и, возможно, погубившим динозавров. Катаклизм сопровождался страшными землетрясениями, пишет автор. Пробудились многие вулканы, гигантские цунами обрушились на побережье по всему миру. Остров Атлантида попросту утонул, не выдержав двойного удара. Так что теперь, если верить Пикулю, дело за малым — найти метеоритные кратеры на дне океана. Империя Солнца, колыбель человечества, находилась не на Ближнем Востоке, как утверждает библейское учение, и не в Восточной Африке, как предполагает современная наука. Она находилась на ныне исчезнувшем континенте в Тихом океане. Название этой обширной земли — Му, что означает «Родина». Такова версия происхождения нашей цивилизации, которую отстаивал английский полковник Джеймс Черчворт, и которой придерживается в наше время ряд исследователей. Изыскания Черчварда потрясающе интересны и убедительны. С них мы и начнем рассказ о загадочной прародине всех людей. В конце 19-го полковник служил в Индии. Там он подружился со старым индуистским жрецом, который помог ему расшифровать каменные скрижали, столетия хранившиеся в дальнем углу храма. Древние письмена рассказали о забытой цивилизации, которая появилась, расцвела и исчезла в водах Тихого океана задолго до повторившей ее судьбу Атлантиды, умирающий царь обезьян Хануман. Средневековый рельеф из Таиланда, поиску уцелевших свидетельств об исчезнувшей цивилизации Черчворт посвятил всю оставшуюся жизнь. После Индии его ждали Бирма и Аризона, Южное море и Аляска, Австралия и Мексика. Полковнику предстояло изучить историю майя и уйгуров, геологию и древние религии, символизм греческих букв и свастики, и написать альтернативную историю нашего мира, слишком удивительную, чтобы большинство людей могло в нее поверить. Но предоставим слово самому Черчварду. Вот что он пишет: «Я обнаружил, что цивилизации древних греков, халдеев, вавилонин, персов, египтян и индийцев возникли благодаря процивилизации, которая называлась Му. Продолжив свои исследования, я выяснил, что этот исчезнувший континент располагался в Тихом океане и простирался от нынешних Гавайев примерно до островов Фиджи и Пасхи. Именно здесь была прародина человека. Я узнал, что в этой прекрасной стране жил народ, колонизировавший всю землю, и что этот изобильный край был уничтожен ужасными землетрясениями и погрузился в океан около 12 тысяч лет назад. Черчворт реконструировал религию страны, Му, первую религию человечества, простую и возвышенную. Он воссоздал историю Земли, во времена Му и после ее исчезновения. Он проследил во всех культурах Земли следы скорби по родине матери, трагически погибшей в период своего расцвета. Свою теорию Черчворт изложил в 1926-1931 годах. В книге «Исчезнувший континент Му». Все приведенные в ней материалы основаны на индийских табличках, а также обширной, более 2500 экземпляров, коллекции каменных табличек, обнаруженных в Мексике. Оказалось, что обе серии табличек имеют общее происхождение, поскольку являются выдержками из священных писаний Му. Судя по ним, исчезнувший континент представлял собой огромную холмистую страну, простиравшуюся от Гавайев на севере до островов Пасхи и Фиджи на юге. Протяженность Му составляла более 5000 миль с запада на восток и более 3000 миль с севера на юг. Континент состоял из трех массивов суши, отделенных друг от друга узкими проливами или морями. Му была равнинной тропической страной, покрытой пышными пастбищами и возделанными полями, а земли невысоких холмов скрывались в буйных зарослях тропических растений. Плавного, мягкого горизонта этого земного рая не нарушали ни отдельные возвышенности, ни горные цепи, недра планеты еще не исторгли никаких гор. Обширную и изобильную равнину пересекало множество широких и спокойных рек. Буйная растительность окутывала весь континент. Вдоль океанских побережий и берегов рек высились тенистые пальмовые рощи, уходившие на многие мили в глубину материка, а огромные папоротники укрывали землю своими похожими на перья листьями. В долинах реки расширялись и образовывали мелкие озера, над сверкающей поверхностью воды расцветали мириады священных цветков лотоса. Весь этот огромный континент изобиловал яркими красками и жизнью, высшей формой которой были 64 миллиона человеческих существ, продолжает свой рассказ Черчвард. Во всех направлениях, словно нити паутины, расходились широкие ровные дороги, выложенные гладкими камнями, пригнанными друг к другу настолько плотно, что трава не могла пробиться между ними. В то время, о котором идет речь, 64 миллиона человек делились на 10 племен, подчинявшихся общему правительству. За много поколений до того люди избрали себе царя и добавили к его имени приставку Ра. Он стал верховным жрецом и императором по имени Раму. Сама империя называлась Империей Солнца. На континенте была единая религия. Все люди верили в бессмертие души, возвращающейся после смерти к великому источнику, из которого она вышла. В ту эпоху жители Му были высоко цивилизованными и просвещенными. На землях Му доминировала белая раса, это были удивительно красивые люди с чистой белой или оливковой кожей, большими, нежными и темными глазами и прямыми черными волосами. Кроме белой расы существовали и другие люди с желтой, коричневой и черной кожей. Однако их было не очень много. Древние люди Му были прекрасными мореплавателями, их корабли ходили по всему миру, от западных до восточных океанов, от северных до южных морей. Они были чудесными архитекторами и строили из камня огромные храмы и дворцы. Они создавали огромные монументы-монолиты. В стране Му было 7 главных городов, центров религии, науки и образования. Му была родиной и центром человеческой цивилизации, образования и торговли, все прочие страны на Земле были ее колониями. Города были украшены огромными храмами из резного камня, не имеющими крыш, их называли прозрачными храмами. Крыша отсутствовала, чтобы лучи Ра, символы признательности божества, могли беспрепятственно проникать в храм и озарять головы молящихся. В этот период расцвета и произошел первый сокрушительный катаклизм. Южные районы Му сотрясались от грохота, идущего из самых недр планеты, за которым последовали землетрясения и извержения вулканов. Вдоль южного побережья континента гигантские волны скрыли под собой землю, и многие прекрасные города были уничтожены. Вулканы изрыгали огонь, дым и лаву. Поскольку страна была равнинной, лава не растекалась по поверхности земли, а скапливалась в месте извержений, образуя конусы, превратившиеся впоследствии в горы вулканического происхождения, которые и сейчас можно увидеть на некоторых южных островах. Со временем вулканическая деятельность прекратилась. Сменились многие поколения, и когда описанные события стали древней историей, все повторилось в еще более ужасающих масштабах. Весь континент, пересказывает Черчвард записанное на табличках, приподнялся и закачался, словно на океанских волнах. Земля содрогалась и сотрясалась, храмы и дворцы, монументы и статуи рушились. Города превратились в горы развалин. Из вулканов вырывался огонь, густой покров черного дыма укрыл собой весь материк. Огромные волны накатывались на берега и заливали равнины. В течение ночи вся суша разломалась на куски. Обреченный континент погружался в океан с громоподобным ревом. Объятый пламенем, все глубже, глубже и глубже опускался он в самую пасть ада. Потом со всех сторон понеслись подобные горам волны и завершили катастрофу. Колонии Му какое-то время сохраняли достижения культуры своей метрополии, но при отсутствии ее поддержки постепенно пришли в упадок и погибли, а на их развалинах возникли новые цивилизации. Согласно мнению других ученых, Му или Лемурию следует искать в Индийском океане. О точном же ее местоположении спорят до сих пор. Однако большинство ученых придерживаются мнения профессора Решетова, который в своей монографии, написанной в 1966 году, утверждал, что Лемурию следует искать в районе Срединного хребта Индийского океана, включая архипелаги, а также острова Мадагаскар, Цейлон, полуостров Индостан и область шельфа Аравийского моря. Эта гипотеза имеет множество объяснений. Согласно географическим исследованиям и анализу рельефа дна Индийского океана, материк Лемурия действительно существовал, но опустился в процессе таяния снегов в конце ледникового периода. Как считают антропологи, если предположить, что в Индийском океане действительно существовал еще один континент, то тогда легко разрешаются все нестыковки в теории расселения первых людей. Именно через Лемурию люди проникли в Индостан и Африку. Подобные расстояния можно было преодолеть только по суше, но никак не на примитивных плотах. Пока Лемурия медленно погружалась под воду, жители по оставшимся на ее месте цепочкам островов переселялись на другие континенты. Большинство ученых считают, что для благоприятного развития человеческой цивилизации необходимы теплый климат и развитие различных рабочих навыков. Согласно теории Дарвина, усовершенствование функций кисти руки сделало из обезьяны человека. Однако довольно большой процент ученых полагает, что цивилизация разумных существ могла развиваться в тесной связи с природой, не разрушая ее, а находясь с ней в гармонии. Она могла пойти двумя разными путями. Те, что покинули деревья, начали использовать огонь и употреблять в пищу мясо крупных млекопитающих, стали людьми, другие же, развив кисть руки не хуже сородичей и обладая не меньшим интеллектом, остались жить на деревьях. Ведь, по сути, образ жизни не играет большой роли в развитии интеллекта, а цивилизацию может построить и общество, не знающее огня. Тем более, что теплый климат Лемурии благоприятствовал этому. В итоге разумные существа разделились на две ветви. Наши предки ушли из лесов и стали осваивать земли, другая же ветвь по-прежнему жила на деревьях в гущах тропических лесов. Свои поселения они строили в переплетении древесных крон. Пища имелась в изобилии, ее не нужно было добывать тяжким трудом. Однако внешне лемуры сильно отличались от человека. Их конечности были более приспособлены для движения не по земле, а среди джунглей, были другими и хватательные функции. Зрачки глаз стали у них более расширенными, поскольку света в густых кронах джунглей гораздо меньше. Цвет кожи в полумраке оставался бледным, а при определенном освещении казался даже зеленоватым. Кроме того, лемуры имели небольшой рост, дабы свободно перемещаться по лианам с дерева на дерево. В итоге разумная жизнь на Земле пошла двумя разными путями, технологическим и природным, что подтверждают и археологические находки на Мадагаскаре. Если люди шли по пути покорения природы, то лемуры учились жить, не выделяясь из общей среды обитания и не подстраивая ее под свои нужды, как это делал человек. Естественно, и путь развития их цивилизации был не похож на наш. Весьма вероятно, что лемуры обладали рядом уникальных знаний о природе, а возможно, какой-то своей природной магией. Не случайно тема Лемурии волновала многие тайные общества, представителей различных мистических течений, например, теософии. С таянием ледников и повышением уровня океана обширный материк Лемурии стал медленно опускаться под воду, превращаясь в цепочки небольших островов. А что случилось с его обитателями, людьми и лемурами? Обе расы стали переселяться в другие земли. Но люди обладали гораздо большей возможностью приспосабливаться к новым условиям жизни. Человек способен жить на равнинах и в лесах, в теплом и холодном климате. Тем более не стоит забывать, что люди тогда уже умели изготовлять одежду и разводить огонь. А жизнь лемуров была связана с тропическим лесом, им была необходима определенная влажность и специфическая пища. Поэтому лишь немногим из них удалось приспособиться к новым природным условиям. Однако и после гибели прародины лемурийская цивилизация по-прежнему существовала. Многочисленные подтверждения тому можно найти в древнеиндийских хрониках, Ригведе и поэме Рамаяна. На лемурийском континенте места и пищи хватало и людям, и лемурам. Однако на Индостане обеим расам пришлось бороться друг с другом за земли, о чем подробно рассказывается в Рамаяне. Так, царь Рама вел долгую войну с низкорослым темнокожим народом, представителей которого он вначале принял за разумных обезьян. По описанию они очень похожи на жителей Лемурии. Интересно и то, что само слово «лемур» в первоначальном своем значении обозначало обезьянолюдей. То, что Рама воевал именно с лемурами, подтверждает и факт их прихода в Индостан со Шри-Ланки, одного из островов, оставшихся после затопления Лемурии. Согласно Рамаяне, именно на Шри-Ланке находилась столица их царства, и там же обитал правитель. Безусловно, люди были физически сильнее и обладали более мощным оружием, нежели лемуры. В Рамаяне говорится о победе, которую одержал Рама. Весьма вероятно, что в конце концов большинство лемуров было истреблено, а остальные рассеялись по всей земле. Подводные пирамиды у берегов Японии. Японские любители подводного плавания в середине 1990-х года совершенно случайно наткнулись на рукотворную арку на глубине 12 м. Величественное сооружение напоминало южноамериканские каменные постройки, хорошо знакомые ныряльщикам. Это открытие, сделанное у берегов японского острова Окинава, взбудоражило ученых. Они еще больше заволновались после того, как в окрестностях Окинавы обнаружились другие каменные образования, безусловно рукотворные. Аналогичное открытие под водой было сделано ныряльщиками и около небольшого острова Инагуни, архипелаг Сакисима, в 300 милях от Окинавы в сентябре 1996 года. На 24-метровой глубине они обнаружили настоящую пирамиду, возвышающуюся над морским дном на 18 метров. Известный геолог доктор Роберт Скотч сам опускался к пирамиде и заявил после ее осмотра, что это сооружение создано руками человека. Подводная пирамида оказалась одной из 7 подобных построек, обнаруженных в окрестностях острова Окинава. Память о них сохранилась в местном народном фольклоре, повествующем о давних временах, когда здесь находился большой остров, с которого боги пришли на Окинаву. Весной 1998 года около островка Окиносима в Корейском проливе, отделяющем Японию от Южной Кореи, японские ныряльщики нашли на глубине 30 метров 4 круглые каменные башни, возвышавшиеся над дном на 27 метров. Причем одна из них имела спиральную лестницу, обвивавшую башню по внешнему контуру. Сообщение о сенсационном открытии поместили на первых полосах крупнейшие японские газеты, и на его основе был сделан документальный телевизионный фильм. Подводная пирамида около острова Инагуни поразительно напоминает постройки древнего священного города Пачакамак, расположенного в нескольких милях к югу от перуанской столицы Лимы и построенного за много веков до появления здесь инков. Можно ли объяснить столь сходные древние сооружения в разных точках планеты простым совпадением? Вряд ли. Гораздо логичнее предположить существование какого-то промежуточного культурного центра, повлиявшего на развитие цивилизации на противоположных берегах Тихого океана. Имеется в виду, конечно, легендарный затонувший континент Лемурия. Подводные пирамиды у острова Инагуни. Крайне любопытно, что лемурами в римской мифологии назывались привидения с широко открытыми глазами. Они будто бы обитали в затонувшем королевстве Лемурия. Но Лемурией, как оказалось, древние римляне называли и особый праздник, отмечавшийся 9-15 мая каждого года. Его связывали с рождением древнеримской цивилизации, когда один из основателей Рима Ромул ритуальными действиями умиротворял дух своего умершего брата Рема. Церемония праздника предусматривала, чтобы ровно в полночь глава каждого дома проходил по всем комнатам задом наперед и разбрасывал перед собой черные бобы. Причем во время обхода он должен был 9 раз повторить фразу «Это я отдаю и этим искупаю свои грехи моей семьи». Черные бобы олицетворяют собой символические дары привидениям, которые, удовлетворенные скромными подношениями, убывают в свое подводное царство, по крайней мере, до следующего года. Праздник Лемурия завершается 15 мая, когда в память о затонувшем королевстве в реку Тибр, на котором стоит Рим, бросают изображения хозяина дома и членов его семьи. Важно то, что древнеримская церемония очень похожа на празднование Нового года в Японии. Там в полночь глава дома тоже надевает свои лучшие одежды и босиком проходит все комнаты, разбрасывая бобы и повторяя при этом фразу «Бесы, уйдите вон, а удача приди». На Гавайских островах в одном из диалектов слово «лему» обозначает все живое в океанских глубинах и в особенности морские водоросли, являющиеся, по местным поверьям, локонами богини, царствующей над древним затонувшим королевством. Лемурию иначе называют континентом Му, а в мифах народности Кая таким словом обозначают заморских пришельцев, предшественников полинезийцев, которые возвели здесь огромные мегалитические сооружения по образу и подобию затонувших построек. Природная катастрофа, погубившая родину пришельцев, выразительно представлена в гавайском песнопении Кумулипа. Эта изустная традиция зародилась задолго до прибытия сюда христианских миссионеров, поведавших аборигенам библейскую версию всемирного потопа. Прежде чем остров Николаса у побережья Санта-Барбары, США, получил свое нынешнее название, индейцы юга Калифорнии почтительно называли его священным местом Лему. Как ходили каменные истуканы. Остров Пасхи давно считается одним из самых загадочных мест на Земле. Кто был прототипом огромных каменных истуканов со странными вытянутыми лицами? Как могли островитяне без помощи какой-либо техники передвигать многотонные статуи на очень большие расстояния? Может, как предполагают некоторые исследователи, на этом таинственном острове когда-то побывали пришельцы из космоса? Остров Пасхи – небольшой клочок суши в безбрежном океане длиной 22 и шириной 11 километров, давно привлекает внимание ученых и исследователей аномальных явлений. Ведь на нем находится несколько сотен загадочных каменных изваяний весом от 12 до 80, то и являются ли удивительные островные памятники одним из доказательств палеовизита пришельцев из космоса, или они свидетельствуют о существовании в глубокой древности неизвестной нам развитой земной цивилизации. На эти вопросы с той или иной степенью убедительности отвечают Эрих фон Деникен, Жак Бержье, Людвиг Саучик и менее известные авторы полуфантастических гипотез. К сожалению, многие из тех, кто использует остров Пасхи в качестве доказательства своих сенсационных гипотез, оперируют лишь внешними, наиболее бросающимися в глаза особенностями его памятников. Большинство исследователей обращают внимание на странный вид статуй и их огромный вес, отсекая ненужные подробности, которыми оперируют ученые-профессионалы. Вот и начинают каменные истуканы парить в воздухе, передвигаемые лишь силой мысли, или становятся портретами инопланетян, лемурийцев, атлантов. Как с горечью писал Тур Хейердал, проводивший на острове Пасхи серьезные исследования, тот же Эрих фон Деникен был на острове всего лишь мгновение. Однако это не помешало ему сделать весьма сенсационные предположения. В апреле 1722 года, на Пасху, три голландских фрегата приблизились к ранее неизвестному европейцам острову, который адмирал Роггевин, командующий флотилией, назвал островом Пасхи в честь Святого Дня. Голландцы были поражены увиденными на берегу гигантскими каменными статуями, часть которых к тому времени уже была повалена. В последующие годы на остров все чаще и чаще стали заходить корабли. Визиты моряков обычно заканчивались для его жителей эпидемиями болезней, насилием и прочими несчастьями. Настоящая трагедия в истории острова случилась 12 декабря 1862 года, когда на шести кораблях на остров нагрянули перуанские работорговцы. Они захватили в плен более 1000 человек, а многих просто убили. В рабство попали последние ученые острова и вождь Маурата с семьей. Гигантские изваяния острова Пасхи. Набег работорговцев не только лишил остров самых здоровых мужчин и женщин, его последствия были гораздо более трагическими. После протестов общественности захваченных островитян решили вернуть на остров, но к тому времени в живых осталось всего 100 человек, причем многие из них оказались больны оспой. В результате после возникшей эпидемии из 5000 островитян уцелели лишь 600 человек. Умершие унесли с собой в могилу и разгадку многих тайн острова. Самой главной тайной острова Пасхи является происхождение его обитателей, поскольку остров представляет собой огромный потухший вулкан, поднимающийся со дна Тихого океана. Он не может быть осколком погрузившегося материка, так как на дне не обнаружено никаких признаков континентальных отложений, поэтому его жителей нельзя считать потомками уцелевших представителей какой-либо исчезнувшей при катаклизме цивилизации. Адмирал Роггивен писал в свое время, что среди темнокожих островитян встречались люди, внешне напоминающие европейцев. Это свидетельство прямо указывает на то, что колонизация острова шла из разных мест. Одно время считали, что его заселили только полинезийцы, так как в культурах острова Пасхи и островов Полинезии много общего. Однако известный норвежский археолог и антрополог Тур Хейердал обратил внимание на сходство каменных истуканов с некоторыми древними скульптурами Южной Америки. Кроме того, ученый нашел и прямые доказательства контакта острова с этим материком в наличии сладкого андского картофеля и тростника толота, который растет на озере Титикака в Андах. Чтобы доказать возможность колонизации острова Пасхи обитателями Южной Америки, Тур Хейердал совершил уже ставшее легендарным плавание на плоту Кон-Тики от Перу до архипелага Туамота. Тем не менее, до сих пор, несмотря на его беспримерное плавание и другие веские доказательства, гипотезу знаменитого норвежца некоторые ученые еще не приняли. Правда, многие исследователи считают, что колонизация острова проходила в два этапа. Сначала туда перебрались дейнковские обитатели Перу, которые и соорудили каменных великанов. Второй этап колонизации начался с прибытием полинезийцев, которые победили прежних обитателей острова, соорудивших каменных маи. Однако, если исходить из сохранившихся здесь легенд, то картина получается иная. Одно из преданий гласит, что на острове когда-то жили длинноухие люди, мочки ушей которых из-за тяжелых украшений вытягивались до плеч. В подчинении у длинноухих местной правящей элиты были короткоухие, которые изготовляли каменных истуканов. Население острова росло, деревья беспощадно вырубали, их использовали для транспортировки и установки гигантских статуй, земля уже не могла прокормить всех, процветало людоедство. Все кончилось тем, что короткоухие восстали и перебили почти всех длинноухих. Есть мнение, что кульминационное сражение этой гражданской войны произошло в 1680 году. Некоторые исследователи полагают, что длинноухие были выходцами из Южной Америки, а короткоухие из Полинезии, иначе говоря, колонисты, прибывшие на остров из совершенно разных мест, довольно долго жили бок о бок. Вероятно, первыми сюда добрались полинезийцы. Почему же они тогда попали в подчинение длинноухим перуанцам, которые прибыли позже? Здесь мог сыграть свою роль фактор, который когда-то помог испанцам завоевать всю Южную Америку, полинезийцы приняли длинноухих за богов. По свидетельству Хейердала, в начальный период заселения острова его обитатели изготавливали статуи с круглыми головами, маленькими ушами и миндалевидными глазами. Подобные статуи были характерны и для других полинезийских островов. Лишь потом началось ваяние истуканов с удлиненными лицами, которых больше нет нигде в мире. Возможно, что-то коренным образом изменило жизнь на острове, например, прибытие на остров пришельцев, но не из космоса, как полагают некоторые творцы сенсаций, а из Южной Америки. Не напоминают ли каменные истуканы статуэтку из древнего Перу те же удлиненные черепа, прямые длинные носы? Древние перуанцы практиковали искусственную деформацию черепа. Голову новорожденного постепенно стягивали обручами, придавая ей неестественно вытянутую форму. Если соотнести такую удлиненную форму черепа и прямые длинные носы перуанцев, то мы получим тех странных инопланетян, с которых ваяли загадочных каменных великанов острова Пасхи. Неудивительно, что прибывшие на остров перуанцы, имевшие такую странную форму голов, необычные украшения и одежды и более развитые в умственном отношении, были приняты островитянами за богов, поэтому пришельцам из Южной Америки удалось надолго захватить власть. Не исключено, что на остров Пасхи прибыли перуанцы с полуострова Паракас, которые к тому времени достигли больших успехов в деформации черепов и изготовлении прекрасных тканей. Возможно, именно на этом полуострове ученым удастся найти ключ к тайне странных головных уборов каменных идолов. Здесь когда-то было принято носить на голове полосу материи в несколько метров длиной и примерно 3 метра шириной, которую обматывали вокруг головы, сооружая нечто вроде тюрбана. Может, такие тюрбаны и послужили прообразом головных уборов статуй. Хотя жители острова называют круглые плиты на головах статуй пукау, что означает «пучок волос», они все же больше похожи на головные уборы. Возможно, первые колонисты, прибывшие из Перу, носили подобные уборы, но на острове Пасхи тканей не изготавливали, поэтому со временем о тюрбанах забыли. Как отмечал Тур Хейердал, на острове Пасхи нет ничего, что не являлось бы результатом труда его жителей, которые в культурном отношении составляют единое целое с ближайшей полинезийской областью. Плоды этого труда отмечены, по мнению ученого, определенным. Конец ознакомительного фрагмента.